Так действует женщина. Так действует материальная энергия. Иногда наше сознание абсолютно не приковано к какому-нибудь определенному чувственному наслаждению. И вдруг что-то там внутри говорит нам. Хотя мы об этом абсолютно и не думали. Если ты хочешь, можно это сделать. Это майя. Даже внутри нас она действует таким же образом. Если ты хочешь, можно это сделать. Хотя мы об этом, в общем-то, и не думали абсолютно. Но вдруг, как вроде появляется какая-то мысль, как говорит Арджуна, как будто бы какая-то сила извне подталкивает меня на греховную деятельность. И Кришна смеется. Он говорит, нет, Арджуна, это твое собственное вожделение. Что же такое вожделение? И какова природа этого вожделения? Эта природа вожделения связана с тем, что мы попадаем в сеть иллюзорной энергии, майя-джали. И женщина является главным источником этой иллюзорной энергии. Иногда мы думаем, что женщина, это вот смотрите, это ошибка всегда всех начинающих людей, которые начинают духовную жизнь. Они думают, что женщина это не джива. Они думают, что женщина это тело. Поэтому они, когда услышат в священных писаниях, что женщина является источником иллюзорной энергии, так сказать, олицетворенной майей, то все, они забывают, что она душа, и они уже смотрят с позиции тела на нее. Но это говорится именно о теле. И поскольку женщина, воплощенная в тело и не имеющая духовной реализации, принимает себя за тело, она всегда будет источником беспокойства. Всегда. Но тогда, когда женщина поднимается над концепцией тела, то есть она начинает действовать так, как присуще конституциональному предназначению души, то есть она начинает действовать, ее поведение сводится к тому, что она действует как душа, то она прекращает быть источником раздражения. Но и это не является, кстати, конечным результатом деятельности женщины. Очень часто Прабхупада говорил, что если хоть доля грязи остается в сознании живого существа, то это является фактором раздражения для других живых существ. Что это означает? Что если женщина хоть чуть-чуть не очищена, то она будет влиять на противоположный пол. Если же женщина полностью отдается на власть Кришны, то Кришна делает таким образом, что женщина эта, действуя, имея чистые мотивы, имея преданность Господу, не провоцирует противоположный пол даже, кстати, людей, которые не стоят на духовной платформе. Поэтому это тоже нужно понять. И мы не должны смотреть вообще на людей с позиции тела. Но мы должны это учитывать. Мы должны всегда это учитывать. Пока мы сами о себе думаем, что мы тело, то естественно, мы ни о ком не можем даже близко рассуждать, как о душе, поскольку мы сами еще тела. И пока наше сознание на 100% не осознает, что мы есть душа, мы не сможем и других воспринимать как души. Мы не сможем относиться к матажам, там, к животным или еще как. Мы можем знать это, но это будет информировано. Но в процессе деятельности, постоянно делая это, постоянно тренируя свое сознание, мы можем приобрести природу сознания. И тогда это становится природой. Это будет нашей природой. И мы не будем совершать таких усилий, чтобы думать, допустим, о женщине, как о равной, допустим, себе, служении Богу. Как Махараджи всегда подписывает в письме. Всегда ваш в служении Шри Прабхупаде и Кришне. Это означает, что он всегда наш в служении Шри Прабхупаде и Кришне. И больше ни в чем. Но иногда мы думаем, что мы в служении друг другу во всем. И это даса анудаса. Нет. И очень часто все эти взаимоотношения в храмах между преданными, они превращаются в пустое сентиментальное общение, которое, как правило, лишено сознания Кришны. Они, так сказать, друг другу нравятся. Они наслаждают друг друга, они хвалят друг друга. И когда кто-то перестает хвалить друг друга, они друг друга начинают ругать. Дружба Я наслаждаю твои чувства, ты наслаждаешь мои чувства. Такая дружба не является даса анудаса, то есть служение слуги слуге. Это не дружба и не служение друг другу. Поэтому мы должны очень хорошо уяснить, что мы всегда друг к другу относимся и готовы друг другу служить в служении Шрили Прабхупаде и Кришне. Это является основной концепцией, откуда мы отталкиваемся в отношениях друг с другом. И это нас может привязать друг к другу, и это же должно нас, то есть, приводить очень такое, как сказать, бдительное отношение по отношению к человеку, который пытается нас ввести в заблуждение и пытается с нами дружить на уровне материальных отношений, выдавая это за какие-то, духовные приоритеты. И это очень опасно. В нашем храме я очень часто наблюдаю, когда один преданный, у него начинаются проблемы, и он тут же начинает влиять на другого преданного. И это они выдают за дружбу. Это не дружба. Это совместное самоубийство. Шри Шипанишат таких людей, которые сходят с пути духовной жизни или не обращают внимания на духовную природу свою и другого человека, других живых существ. Шри Шипанишат называет их убийцами живых существ. Потому что живое существо – это душа. И если живое существо, воплощенное в теле, не становится на путь духовной жизни, оно приравнивается к убийце. И оно несет, естественно, реакцию за ту жизнь беспутную, которую она проводит. Даже если человек не сделал ничего плохого, ничего не украл, никого не убил, никому не сказал плохих слов, и всю жизнь прожил мирно, и тихо и скромно, он считается убийцей. То есть провести бессмысленно свою жизнь, приравнивая Шри Шипанишат к убийству живого существа. То есть человек убивает свою духовную потенцию. Точно так же все наши взаимоотношения могут привести к тому, что мы можем убить свою духовную потенцию. И вот здесь, кстати, общаясь с таким величайшим вайшнавом, как Шива, будучи женой его, то есть если мы читали, вот, допустим, третью песню Шримад Бхагаватам, то мы видели, к чему привело общение Девахути с Кардамой. Она получила полную реализацию от Кардамы. Но почему же здесь, кстати? Что, Шива не настолько возвышенная личность? Шива – величайший вайшнав творения. Кто может быть более возвышен, чем Шива? И вдруг, кстати, общаясь с Господом Шивой, будучи его супругой, вроде бы служа ему, откуда появляются у него такие стремления, такие желания? Почему же она с толку сбивает его и сама сбивается с толку? И она хитрит перед ним, поскольку Сати тоже не понимает положение Господа Шивы. И она думает, что Шива чем-то этим может привлечься. Она уверена, что Шива сейчас пойдет у ней на поводу. Однако Господь Шива, Шилопада поясняет, он не привязан к этим материальным удовольствиям и наслаждениям. И здесь мы видим природу женщин. Женщина, здесь говорит Прабхупада, всегда желает ходить на приемы, вести светский образ жизни, украшаться, наряжаться. И это мы видим даже в жизни духовной. На первых стадиях, на первых ступенях преданного служения, даже иногда и не на первых ступенях, она очень даже, то есть, хотя более правильнее сказать, что мы думаем, что мы на какой-то другой ступени находимся, но наше поведение, если мы обращаем внимание на священное писание, то наше поведение сразу определяет, на какой ступени мы на самом деле стоим. Я могу, допустим, думать, что я стою там на какой-то очень высокой ступени сейчас преданного служения, своего понимания, там все такого, милости. Но мое поведение, я могу так думать, но мое поведение в соответствии со священными писаниями, с положением определенных ступеней бхакти, может сразу показать, что я не нахожусь на этой ступени, на которой я думаю сам, что я нахожусь. Точно так же в отношении Матаджи. Иногда Матаджи 10 лет, 15 лет в ИСККОН находится, 20 лет. Сейчас ИСККОНу уже только в России 25 лет исполнилось. 25 лет ИСККОНу в России. Этот отсчет идет с приезда Шрилы Прабхупады до сегодняшнего дня. Но, допустим, в Соединенных Штатах уже 30 лет ИСККОН. То есть, там есть Матаджи, которые уже по 20 лет преданы. Я их видел во Вриндаване, в Майпуре, И, допустим, иногда видишь эту реализацию. Они очень считают, они убеждены, что они на высокой ступени бхакти находятся. Но глядя на их поведение, глядя, как они действуют, и читая книги Шрилы Прабхупады, или даже спрашивая у духовных учителей, это на самом деле эта ступень у Матаджи. Они очень улыбаются. И как Парамгати Махарадж, помните, я вам рассказывал, когда была парикрама, когда русские матаджи всегда шли впереди. И он, кстати, уже не знал, как их поставить на место. Раз сказал Джайапатика Махарадж, два раза сказал Джайапатика Махарадж, но все это продолжалось. И тогда Варангади Махарадж, он уже не выдержал, вышел и сказал: «Многоуважаемый матаджи», он сказал. Потом посмотрел, что это особенно российские матаджи. Но они уже, так сказать, российские матаджи, пообщавшись с зарубежными матаджами, уже все стали российскими матаджами. Все стали русскими матаджами. И тогда он сказал: мы должны принимать как непреложную истину две вещи, которые говорил Прабхупада. Что мы все были в духовном мире, и что у женщин нет мозгов. Это иногда не нравится очень. Очень не нравится. Но это вынуждает говорить об этом, когда женщина действует как тело. До тех пор, пока женщина будет действовать как женщина, к ней всегда применима эта фраза, что у тебя нет мозгов. Но когда женщина начинает действовать как вайшнавини, это показатель ее сознания Кришны. Поэтому мы тоже можем часто думать, что мы находимся на каких-то ступенях, там, кстати, бхакти. Кто-то здесь рагануга уже начинает практиковать, я вижу, там, кстати, плакать перед божествами, там, кстати, гирлянды так делать с умилением, такая привязанность к портрету Шрилы Прабхупады, или такая привязанность у пуджария, там, кстати, к божествам, что он прям весь трясется, боится потерять божества. И мой Махарадж часто говорит: когда я вижу таких преданных, мне кажется, что они просто играют в куклы. Как дети, которые привязываются к игрушкам. То есть они понимают, что в этих игрушках жизни нету. Но сами своим сознанием они заставляют их действовать. И говорят: чик-чик-чик-чик-чик, ля-ля-ля-ля-ля, пошел, дю-дю-дю-дю. Они оживают в их руках. Точно так же происходит иногда в нашем сознании. Все эти портреты, божества, они оживают в наших руках. Пока мы к ним прикасаемся, мы как дети, их олицетворяем. О, смотрите, он стоял там, а сегодня стоит здесь. Вчера Чайтанья был слева, а сегодня он справа. Вы видели, как он махнул мне рукой? Вы видели, как он мне подмагнул? И начинаются разные чудеса. Претензия, так сказать, на необычность. И человек в уме погружается в эту иллюзию. Он думает: о, я уже на такой ступени. Какая классная ступень. Теперь, может быть, я уже стал искренним преданным. Может быть, я могу уже не соблюдать кое-какие принципы. У меня развивается спонтанная любовь к Кришне. Но это обман. Это и есть принимать одно за другое. Принять свою ступень неофитства за ступень, допустим, какой-то продвинутости. Пока мы все стоим на уровне... Еще даже многие не стоят на уровне вайшнавы бхакти. Что такое вайшнавы бхакти? Когда люди действуют на уровне долга. То есть выполняют любое служение, которое необходимо, как долг. И с энтузиазмом. Любое служение, о котором говорят авторитеты. В частности, духовный учитель. И вот Шрила Рупа Госвами определяет, что человек, который еще не осознает и не имеет привязанности к Господу, действует в процессе преданного служения, сам выбирая из священных писаний те моменты служения, которые больше соответствуют его кармической природе. Это неофит. Еще раз, вы понимаете, да, о чем говорится? Что неофит – это тот, который стал преданным, но не имея еще привязанности к Господу. Он в соответствии со священными писаниями выбирает именно то служение, которое наиболее лучше соответствует его кармической природе. И начинает действовать таким образом. Постепенно продвигаясь в процессе преданного служения и развивая привязанность к Господу, человек начинает осознавать, что он слуга. И слуга не действует в зависимости, как ему нравится служить. Слуга осознает, что он тогда хороший слуга, когда он делает то, что хочет Господин. И в этот момент он начинает реально осознавать положение духовного учителя. Своего духовного учителя. Очень часто мы путаем своего духовного учителя, прикрываясь шлокой «духовный учитель один». Допустим, вот мой духовный учитель Шри Рамананджана Махарадж, он бы мне сказал: «Оставь семью». Я подумал: «О боже мой». Казался бы выполнять наставление своего духовного учителя. Мы иногда не видим тонкости духовной жизни. Махапрабху говорит: «Ачинтья бхеда бхеда татва». Одновременное единство и все же отличие. Кришна с флейтой, Нараяна, допустим, Маха Вишну, Ширадакашая Вишну, Ширадакашая Вишну, Гарбхадакашая Вишну. И Прабхупада вводит такой очень простой пример, чтобы объяснить преданным, в чем же единство и различие. И он говорит: представим, что Кришна с флейтой — это лампочка 100 ватт. Нараян — это лампочка 80 ватт. Ширадакашая Вишну — это лампочка 60 ватт. И Гарбхадакашая Вишну — это лампочка 40 ватт. Все это лампочки, и все это излучает свет. И они не отличны друг от друга. Но все же в них есть разница. Какая же? Поэтому Шрила Рупа Госвами, описывая качество экспансии и аватар, четко говорит: Кришна — это тот, кто обладает целостностью, стопроцентными качествами. Нараяна обладает 94 качествами. 96 качествами. Четырех не имеет. Да. Ну то есть 100, 94 и так дальше, дальше, дальше, дальше. Вроде бы они все не отличны друг от друга, но все-таки различия есть. Точно так же отношения со своим духовным учителем. Да, другой духовный учитель, чей-то духовный учитель, он не отличен. Но все-таки разница есть, поскольку он лично несет ответственность за нас. И духовный учитель проявляет индивидуальный, очень глубокий подход к жизни своего ученика, своего собственного ученика, так же, как и к другому. Но все-таки у них есть разница между своим духовным учителем и духовным учителем какого-то другого человека. Процесс инициации, то есть посвящение дикше, дает вот этот вот, как помните, я говорил, биньяя. Это такая мистическая пуповина между учеником и духовным учителем, по которому происходит связь. И вот этот вот, то есть, связь, она происходит через Господа. Через Господа. То есть духовный учитель получает информацию от Кришны через сердце, а он получает ее, потому что Кришна находится в нашем сердце. И поскольку он является его преданным, то он, естественно, может дать всегда ему какую-то определенную информацию или дать ему почувствовать, что с нами, какие наши проблемы и что происходит с нами. Если он начинает медитировать на нас, то это происходит. Таким образом, здесь мы должны быть очень внимательны в материальном мире в своих отношениях. В своих отношениях, особенно между женщиной и мужчиной. Шрила Санатана Госвами дает нам очень строгие правила и предписания общения. Даже семейным людям он дает строгие правила и предписания, каким образом нужно общаться. Если Панчима вот здесь не рассказывал на лекции ступени Бхакти, что же такое духовный учитель и каким образом духовный учитель индивидуально может давать наставления своему ученику в зависимости с его степенью заболевания, как говорит Прабхупада. Что же такое заболевание? Это материальное заболевание. И духовный учитель, сначала человек, который не имеет привязанности к Господу, должен следовать в соответствии со священными писаниями. Но когда у него появляется духовный учитель, то духовный учитель это как личный врач. И когда у вас появляется личный врач, которому вы полностью предаетесь, он может регулировать вашу болезнь. То есть он может чувствовать, насколько вы больны, и делать какие-то определенные коррекции и поправки. И смысл деятельности духовного учителя – привязать нас к Кришне. И он идет на разные моменты, может быть, ослабления, видя нашу очень сильную заболеваемость, то есть заболеваемость, которая болезнь очень сильна в каком-то определенном моменте. И он может нам сделать послабление. Но в чем-то в другом усилить наоборот, чтобы одно компенсировало другое и постепенно заполнило его и его. Но это должен делать только лично наш духовный учитель. Таковы отношения между человеком, у которого есть духовный учитель, и между человеком, у которого его нет. Таковы взаимоотношения. И здесь вот, в этом стихе, Господь Шива, будучи мужем Сати, для нее он являлся духовным учителем. Более того, Господь Шива является духовным учителем всего мира. Но Сати тоже не осознает положение Господа Шивы. И она думает, что он так к ней привязан, то есть она надеется на то, что он так к ней привязан, что он так дорожит ею, что он сейчас начнет отступать от своих принципов ради того, чтобы она получила то, что она хочет. Но все ее желания материальны. Как бы возвышена она ни была со стороны, даже будучи женой Господа Шивы, иногда мы думаем, если это жена какого-то продвинутого преданного, то она тоже такая же продвинутая. Это, дорогие мои, очень не всегда. Особенно в этом тексте мы это видим. Мы иногда одно принимаем за другое. Мы думаем, если какой-то вайшнав признается чистым преданным, обладает прекрасной природой и качеством, то его-то жена, ой, она вообще вайшнавини уж до мозга костей. Однако ж, мы видим, что эти жены могут быть точно так же глупы, непослушны, и у них мозг может отсутствовать даже. То есть он там присутствует, и в то же время он отсутствует. Потому что он не те функции выполняет. Голова нужна не для того, чтобы на ней тилуку рисовать. Или правильнее сказать, не только для этого. И голова нужна не для того, чтобы там глаза в ней сидели. В первую очередь голова для того, чтобы размышлять. Размышлять направленно в сторону абсолютной истины. Но иногда наша голова становится предметом украшений. Вешать туда, как елка. Елка, она нужна, чтобы на нее что-то вешать. И потом хороводы вокруг нее водить. Возле елки всегда у стоп елки всякие подарки. И елка действует всегда с подарками. Она всегда хочет обвешаться и наслаждаться. Что она вызывает такой экстаз у тех, кто вокруг нее ходит. Поэтому не ходите вокруг елки. Будьте внимательны. Праздник кончится. Праздник кончится. И здесь, в этом стихе, в комментариях И вообще дальше продолжение этой истории очень хорошо показывает, как этот праздник закончился и как он омрачился. Мы можем думать, что это прекрасный праздник, пойти туда с какими-то своими желаниями материальными. В приподнятом настроении материальном. Однако же это все может закончиться плачевно. И в этом и была ошибка Сати. Она ослушалась своего мужа. Суть была не в том, что Шива был против украшений. Шива не может быть против ничего. Шива не был против Дакшина. Он не испытывал к ним никаких предубеждений, вражды. Шива просто знал, какова духовная жизнь и как нужно действовать правильно в этом материальном мире. Он знал лишь просто это. Но Сати, кто такая Сати вообще? А? Майя. Майя, она и есть Майя. Поэтому Прабхупада говорит, женщина есть женщина. Это очень естественно. И здесь мы видим, что Майя, даже будучи энергией Кришны, она тоже находится в рамках телесной концепции. Хотя она даже бросилась в этот костер, но причиной ее деятельности все-таки было что? Она даже совершила самоубийство. Она подумала, что надо поменять тело. Тогда вся проблема решится. Улавливаете? Даже ее вхождение в костер еще раз говорило о ее телесной концепции. Она подумала, боже мой, я получила от тебя такое тело, мой папа. И поскольку ты, папа, принадлежишь к моему телу, я на тебя обижена, то я хочу это тело сжечь. И она думает, все проблемы исчезнут. И мы уже с вами знаем, что страдания не прекращаются с переменой тела. Страдания могут прекратиться только с изменением сознания. Мы все хотим хорошего рождения в следующей жизни. Все хотим быть более красивые, более удачливые, более богатые. В этом наша платформа преданного служения. Когда преданный начинает познавать тонкости и глубину практики бхакти-йоги, он думает, боже мой, да я этого никогда в жизни не достигну. А еще когда какой-нибудь вайшнав начинает читать лекцию и говорит, что вы-то думаете, что вы здесь все преданные, да? Все убеждены, что вы преданные. У вас же тилака, вы тут прыгаете, мантру читаете на четках. Представляете? Вы читаете мантру на четках. Но когда, допустим, Бхактичару Махарадж начал описывать идеалы вайшнавов, все сразу молчали. Было столько много вопросов разных, трансцендентальных. А как там уход Радхарани? Как она ушла? Как это понять? И когда Бхактичару Махарадж вот на эти вопросы, он сказал, Прабхупада говорил, что с неофитами милы Господа нельзя обсуждать. Все так возмутились, там же были брахманы, которые 10 лет, 15 лет, американские брахманы, которые уже в анапрасхе. Он сказал, с неофитами Прабхупада запретил. И все так посмотрели, так, где тут неофиты? Надо сразу вывести этих неофитов. Все запах. Шар Махарадж там сидел на этом. И там сидел я. Придет свой выбор. Серьезно, все посмотрели на меня, что я там с этим сидел сюда. А в Раджендру Кумар переводил. Но он со шнуром был, брахман. На него никто не посмотрел. Все так смотрели, и я там. Все подумали, что такое? Это как тот, который киркам не дает вести чистый. И Бхактичару Махарадж дальше начал продолжать, увидев, что никто не понял, что это не обо мне. Хотя это, конечно, обо мне в первую очередь. Но и о них тоже. И он начал говорить о том, что идеальный, какой вайшнав вообще уходит на Голоку Вриндавана? Он вдруг начал рассказывать, что говорит Священное Писание, что говорят Госвами об этом. И он начинает Кришна Сандарту говорить. Шрила Джива Госвами, Кришна Сандарта. То есть одни из частей, которые Прабхупада объяснял в лекции. И он начинает говорить, что даже если одно нехорошее качество есть у человека, то он не вернется уже к Богу. Все. Одно. При всем при том, что он повторяет джапу, там, соблюдает идеально все принципы, служит, любит гуру, гуру возлюбленный, любит Радхарани, любит все. Каждое живое существо любит и очень любит Кришну, очень любит Кришну. Он может просто не вернуться. И он начал объяснять почему. И все преданные приняли. И он говорит, вопросы. Вы представляете, пока все думали, что они возвышенные вайшнавы, задавали столько вопросов, как там Вайкунха в разрезе выглядит, как что? Хочу быть рисом в мешке, хочу быть червем в навозной куче в доме вайшнава. Когда пели Джайарадха Махава, там три матаджи заплакали в экстазе. Эпилептический припадок, наверное, был. Но как все узнали, что за уровень надо иметь? Что-то вопросы исчезли вообще. И все сидели так молча. Бхактичара Махарадж начал посмеиваться. И он говорит, через то же прошли ученики Прабхупады. Когда ученики возомнили о том, что они, так сказать, продвинутые дживы, Прабхупада сказал, читая все лекции, в конце он сказал, я вот приболел немного. И может быть скоро мне придется покинуть эту планету. И все так сразу напряглись. И он сказал, если вы выполните 90% того, что я вам сказал, вы все вернетесь обратно к Богу. И все. Прабхупада посмотрел, ни одних зажженных глаз не было. Все потухли. Прабхупада сказал, ну хорошо. Если вы сделаете и реализуете 80% из того, что я вам сказал, вы вернетесь назад к Кришне. Никого это не вдохновило вообще. Прабхупада сказал, что такое? Ну ладно, если вы 50% из того, что я вам сказал, реализуете, вы все-таки, он сказал, вернетесь к Богу. Но никто даже не шелохнулся. Видите? Каковы идеалы вайшнав? И как мы можем думать о себе, что мы такие продвинутые? Прабхупада сказал, хорошо. 40. Он уже не говорил процент, он сказал, 40. Никто не шелохнулся. Он сказал, 35. Опять никто не пошевелился. Он сказал, 30%, все, негодяй, встал и ушел. И тогда все вроде решились, ну 30-то вроде еще можно сделать. 70 откинуть от того, что знаешь, и 30 воплотить в жизнь, ну вроде это еще нормально. Но до этого они все себя вели, будто бы они реализовали уже сегодня 90. Почему же Шрила Бхактисиддханта Сарасвати так сильно воевал с сахаджизмом? Почему Прабхупада посвятил этому? Это тогда, когда преданный ничего еще не знает о преданном служении, делает его неправильно, плохо, но имитирует сознание и поведение возвышенного преданного. Это является духовной смертью. Это одно и то же, что человек, как сати, имея такую природу, пришлось ей сброситься в погребальный костер. Пришлось ей сгореть, потому что там не было сознания Кришны. Поэтому мы так стремимся поменять тело или улучшить его в следующей жизни. И строим такие маленькие меркантильные планы, как бы украсить свое тело. Как бы его улучшить, это тело? Для чего люди улучшают свое тело? Как вы думаете? Явно для Кришны. Как сати? Она для Шивы хотела наряжаться. Она говорит, пойдем, Шива, я же для тебя, ты ж мой муж. Ты даже ничего не подумай. Если уж я крашусь, то только для тебя. Если уж я одеваю какие украшения, шил, ну ты же знаешь, что только для тебя, шил. Однако ж она не понимает, что Шиве это вообще даром ничего не нужно. Шива не зависит от этого, кто как одет или кто как выглядит. Когда вы пытаетесь кому-то показать, что мужчина, что и женщина, выдастся внешний вид, вне служения Кришне, то это называется, что вы пытаетесь просто сами через это наслаждаться и выдавать это за желание тех людей, которые стоят перед вами. Так же, как Сати здесь, она говорит, ну если ты хочешь, то я одену на себя украшения и поеду с тобой вот на этот праздник. Ты ж, наверное, очень хочешь этого. Поэтому Прабхупада здесь говорит, как она тонко свои желания перевалила на Кшиву. Шива даже об этом не думал. Такова природа женщин. Поэтому мы очень часто видим слезы здесь, обещания, клятвы разные. Женщины очень интересные существа, пока они ведут себя как женщины. Основным их оружием является сентимент. Они, между прочим, сами довольно-таки не сентиментальны. Вот насколько я знаю природу женщин, они довольно не сентиментальны на самом деле. Но мужчины почему так не относятся? Они думают, что Матаджи очень сентиментальны. Они так думают. Вот ребенок, он на самом деле лишен сантиментов. У него просто горячее желание есть. И когда он видит, что это горячее желание не выполняется, что он делает? Ну как вы думаете? Он плачет из-за того, что прямо без этого жить не может? Нет, у него горячее желание это получить. И тут он начинает... Матаджи, Прабхупада всегда говорит, трехгрошовые слезы. Когда Матаджи начинали плакать, он говорил, он Прабхупаду смеялся. Что она плачет, смотрите, она плачет. Есть одна история, если вы ее читали, про одну Матаджи, которая все время плакала. Не знаете такую историю? Была одна Матаджи, которая все время плакала. Как Прабхупада начинал что-нибудь говорить на лекциях, вообще в сторону Матаджи, ну что-нибудь такое там, про мозги, там, она сразу начинала рыдать. Я смотрел так, говорю, извините, Ванчик раз подорубился. Говорит, может быть, я что-то неправильно говорю, но Священное Писание, я хочу понять, что Священное Писание говорят об этом. Я лишь слуга Священных Писаний, я пересказываю, что... И она опять на следующий день чуть лекция начиналась. Как он только затрагивал какую-то Матаджи? Она. И один раз, она задала вопрос Прабхупаде. Почему вы так не любите Матаджи? Она сказала Прабхупаде. И Прабхупада заплакал сам. Она не поняла. Она все же духовный учитель плачет, она была инициирована. Что, Шрила Прабхупада, что я сделал? А вот я что тебе сделал? Говорите, что больше она не плакала никогда. Прабхупада не говорил по поводу Матаджи, она не плакала никогда. И тогда Шрила Сундара спросил Прабхупаду, вы что, специально Шрила Прабхупада заплакали? Прабхупада сказал, да. Она думает, что она только умеет специально плакать. Она даже не знает, что я могу специально плакать тоже. На что это указывает? Прабхупада знал, что женщина плачет специально. Но там нет никакой, так сказать, искренности на самом деле в их слезах. То есть просто горячее желание обмануть, получить или обхитрить. Так сказать, охмурить. Иногда. Слезами иногда можно охмурить человека. И поэтому... Все люди, которые действуют на телесном уровне, они сразу попадают в эти капканы, в эти ловушки искренних слов. Глазки домиком, там, слезу пустить, скупую вайшнавскую слезу. Но когда Матаджи действует в зависимости с духовными приоритетами, естественно, она становится как мать. Почему Шрила Саратана Госвами вводит термин Матаджи как мать? Поскольку женщина в духовной жизни становится как мать, и мы должны относиться к ней как к матери. Иногда Прабхупада говорил, лучше к равным себе относиться в умонастроении сестер, да? Те, кто младше, относиться в умонастроении дочь моя. И кто с нами одного возраста или может быть постарше, лучше относиться в умонастроении как к матери. Но однако же он предупреждал, эта история Брахма и его дочь, что он был пропитался все-таки вожделением к своей дочери. И он говорил, что даже Брахма, такое возвышенное живое существо, он олицетворение разума. И вот пока мы стоим на такой разумной платформе, очень у нас хороший разум, мы стараемся все так по-разумному делать, иногда этого недостаточно, чтобы победить какие-то определенные качества. Самое важное все-таки в нашей практике это Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То есть тогда, когда мы понимаем, что ключом всех наших проблем является неправильное, неискреннее воспевание Харе Кришна Махамантры. Мы не служим Кришне. Человеческое служение, то есть преданное служение, начинается со служения святому имени Господа. Поскольку Господь в Кали-Югу снисходит в своем святом имени. Это очень сложно понять мозгами, будучи разумным живым существом. Но тот, кто внимательно, искренне служит святому имени, не наслаждается через него и не пытается вытянуть из него какое-то чувственное наслаждение, и бегают, и все с этим озабочены. Ой, я читаю джапу, нет никакого вкуса. Прабу, я читаю джапу и почему-то засыпаю. Ой, Прабу. Потому что там нету еще преданности. Там нету еще чистоты. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, наслаждаться святым именем очень опасно. Потому что когда Кришна наслаждается нашим воспеванием, вот тогда мы можем почувствовать удовлетворение. То есть тогда, когда мы через воспевание святого имени пытаемся удовлетворить Господа, и когда Он на самом деле удовлетворяется нашим воспеванием, вот тогда мы можем ощутить результаты воспевания. То есть тогда, когда мы воспеваем как слуги. Но вот сколько я знаю за всю вот эту деятельность, почти каждый день жалуется на то, что у него нет вкуса к воспеванию, что он не в восторге от своего воспевания. Странно. Каждый хочет быть удовлетворен своим служением. Неужели такая дремучесть в сознании, что удовлетворен-то должен быть Кришна? Мы здесь не себя в этом служении удовлетворяем. Это мне нравится служение, это не нравится. Мы раскрываем не свой потенциал наслаждений, а мы пытаемся удовлетворять Господа. И если мы не удовлетворены своим служением, значит Кришна не удовлетворен. Но когда мы удовлетворены собой в служении, Кришна тоже не удовлетворен. Потому что не реализуется самая важная часть практики – удовлетворение Кришны. Мы можем быть удовлетворены собой в служении Кришны. И это происходит повально. Великие санкиртанщики удовлетворены своими результатами в служении Кришны. Проповедники удовлетворены своей проповедью в служении Кришне. Но удовлетворен ли Кришна? Но если я удовлетворен, то, естественно, Кришна удовлетворен. Нет. Если удовлетворен Кришна, тогда удовлетворен я. И в священных писаниях говорится, когда удовлетворен чистый преданный, это означает, что Кришна удовлетворен. И когда мы начинаем думать, что Кришна нами доволен, это означает, даже если мы этого не знаем, это означает то, что мы претендуем на то, что мы чистые преданные. И тогда концепция о том, что вы говорите, что вы хотите стать свиньей во Вриндаване, или вы хотите стать червем, так сказать, или атомом у лотоса, что? Какая возвышенная реализация, какое возвышенное понимание, атомом быть. Ну-ка, атомы, поднимите руку. А черви? Ну, ну хоть свиньи вриндаванские. Есть здесь вриндаванские свиньи? Поэтому мы не должны имитировать и подражать, претендуя на, кстати, на чистых преданных. Как мы там свою милость можем распространить на этих голову обусловленных существ? Как мы можем распространить свою обусловленность под лозунгом Хари Кришна? Махапрабху хочет, чтобы распространялось святое имя и Кришна Катха, а не то, чтобы через сознание Кришны распространялась наша обусловленная природа. И Прабхупада говорит о моменте прозрачности. Что такое прозрачная среда? Когда мы не даем восхищения не собой, а когда мы отталкиваем людей через свою деятельность на то, что они отказываются от греховных действий. Когда мы не принимаем себе все почести и аплодисменты, а отдаем его автоматически, искренне, сразу своему духовному учителю и Прабхупаде. Когда мы не пытаемся через это наслаждаться сами, ибо сразу духовная жизнь прекращается. Потому что птица, клюющая плод сама, это означает, что она привязана к результатам своей деятельности и считает себя причиной своих результатов. Очень часто поэты, художники, музыканты и преданные, так сказать, они думают, что все, что я сделал, это плод моей деятельности. Так вот, то, что мы здесь, это показатель того, что мы всегда были привязаны к плодам своей деятельности. И суть научиться все плоды отдавать Кришне. И не быть ни в коем случае привязанными к своим плодам. Потому что все плоды принадлежат Господу. Он является верховным наслаждающимся. И все наслаждают Его. И тем способом, которым Он желает, чтобы Его наслаждали. А не каким мы для Него выбираем. Наш духовный учитель часто говорит, я бы хотел, чтобы мои ученики распространяли книги. Это говорит каждый духовный учитель. Я не знаю ни одного духовного учителя, который не говорит это. Однако же его ученики говорят. А я хочу вас удовлетворять через свое пение. Я в кармической жизни закончил консерваторию имени товарища Глинки. И поскольку вы должны брать, использовать мою глинковскую природу, я буду вам петь. И не вздумайте сказать, что я не пхахта. И Гуру Махарадж говорит, пой. Пой, ласточка. Пой. И мы начинаем петь. И нам дается такая возможность, потому что мы не оситы. Если нас не признают, наших талантов, как же мы будем служить? Изобразие, меня здесь никто не признает. Я пришел сюда, чтобы меня признали. Чтобы Бог увидел, как я ему служу. через свою кармическую природу. Так вот, иногда с нами могут поступить, как в той истории про Рамануджу, когда его духовный учитель, у него было, духовный учитель был вайшнавом, но четыре его ученика были йогами-мистиками. И они пришли к нему и сказали: мы слышали, что бхакти-йога выше, чем мистическая. Один сказал: я умею ходить по воде. И показал. Другой сказал: если я наступлю на чью-то тень, то человек, живое существо, даже не двинется. Третий сказал: стоит мне что-то сказать человеку, как человек сразу попадает под влияние моей речи. То есть они обладали такими ситхами. А четвертый сказал: я могу открыть любой замок одним лишь прикосновением. И тогда этот духовный учитель прочитал, он сказал: боже мой, какие вы великие люди. Смотрите, какие вы величайшие люди. И он начал их славить. И они были так довольны, они думали: точно вайшнавы самые классные. Хорошо подумайте. Он говорит: да, на самом деле, такие милостивые, такие классные. Правда, вайшнавизм — это высшая стадия духовного совершенства. Но их бывший учитель, йог-мистик, делал все это элементарно. Он считал, что они никчемные ученики. Он говорил: фу, ты только еще по воде ходишь. Другому говорю: ну что ж ты открываешь замок рукой? Третьему говорю: ну что ж там на тень наступаешь? Третьему говорю: ну ты болтун просто. И они были не очень довольны своим гуру. И услышали, что есть гуру, который более совершенный. Это была милость, вайшнав. И как только попали: ой, какие у тебя замечательные, ты так нужен. Вот как раз мне не хватало вот таких учеников. Да. И они думали: о-о-о. Замечаете? Тоже так же. Но вайшнав, он думает: о боже мой. Хари-хари-хари. Бабри-баб. О боже мой, что случилось? Вы помните, что они сделали? Он им показал, как можно все использовать в служении Кришне. И они использовали бандитов. Бандитов в преданном служении Кришне. То есть даже все их бандитские качества пригодились в том, что они построили самый огромный храм. И этот храм поныне еще стоит. Он чуть меньше того храма, который построил брат Равана. Чуть меньше. И он стоит еще поныне. И его построили бандиты, которые грабили. Он даже их бандитские таланты использовал в служении, в бессознательном служении Господу. Но как вы думаете, попали ли они на Вайкунху? Что же с ними произошло? Кто может с этой историей, ну, примерно рассчитать, что с этими людьми произошло? Это история про Нилу Варвару. Да что с ними произошло? Ну да, примерно. Да. Они получили плохое рождение в плохих семьях. И многие были больны. Но при этом, при всем, они сразу же привлеклись преданным служением и стали преданными. Такова была милость, которая на них пролилась. Но они получили плохое рождение и плохое здоровье, поскольку были все-таки бандитами и служили бессознательно Кришне. Но поскольку они все-таки служили Кришне, они стали преданными. Настоящими преданными. Поэтому мы с вами, может быть, такое впечатление, что мы тоже когда-то служили Кришне. Потому что мы получили плохое рождение и не очень-то красивые мы. Ну, я не говорю, конечно, про матухи. Они прекрасны. Всегда. Так вот, деятельность в этом материальном мире, сати, это майя. И поведение сати, это непростое поведение. Почему оно вводится в Шримад Бхагаватам? Это действие майи. Как майя может действовать? И на примере Шивы, преданные, на примере сати, это преданные, которые находятся под влиянием майи. То есть они с ней соприкасаются постоянно. Они с ней вместе общаются, все. И майя может не всегда слушаться преданного. Хотя нам кажется, что майя нас послушается. Майя, отстань, и она отстанет. И я-то не в майе, на самом деле, не говорю. О, вы видели, он в майе. Или как тот преданный, который шел со Шивой Рупадой. Что там замычал? Как преданный, который шел со Шивой Рупадой. Это был Брахмананда. Он сказал, Шива Рупада, сказал Брахмананде, я так доволен твоими статьями, ты очень много делаешь для Кришны, ты очень много печатаешь. И он только его прославил, и тут же у него была одна черта, как у нас многих. А тот сразу сказал, ну да, Шива Рупада, я вот тоже, я так много делаю для Кришны, да? Ну, вы знаете, что вы падаете? Иногда мне кажется, что я вот много-много так делаю, да? И вот когда я так думаю, что я очень много делаю, я вроде как-то в майю погружаюсь. Как-то сразу раз я и в майю погружаюсь. Вада повернулся, так на него посмотрел. И что? Он сказал, я погружаюсь в майю. Рупада заулыбался, посмотрел на всех, сказал, ты всегда в майю. 24 часа в сутки ты в майе, а я нет. Поэтому не думайте, что если вас славит даже духовный учитель, то вы ему, как сказать, наш Сахадев реализацию начнете показывать. Какие у вас планы там в GBC и чем я могу помочь GBC? Не думайте, что мы такие сказать. Иногда попадаем в майю. Как меня хвалят, я иногда попадаю в майю. А когда меня ругают, я все время чисто преданный. На духовной платформе стою. По-моему, и так на платформе. Хари Кришна, пожалуйста, вопрос. Еще раз прочитаю стих. Сати сказала, дорогой Господь Шива, твой тесть проводит великое жертвоприношение, и все приглашенные им полубоги съезжаются на него. Если хочешь, мы тоже можем пойти туда. Я уверена, что все мои сестры вместе со своими мужьями придут на это великое жертвоприношение в надежде увидеться там со своими родственниками. Я тоже хочу надеть украшения, подаренные мне отцом, и пойти с тобой в то собрание. Пожалуйста, вопрос. Извини. Это вот как две матаджи, которые тут разукрасятся и приходят сюда. Кришну, видишь ли, им надо. Нам так необходим Кришна. Мы можем одеть все свои украшения, чтобы сюда прийти. Повстречаться с этими блахматялиями. И они сразу же. Хари Кришна, Хари Кришна. Поэтому они ходят на жертвоприношение, чтобы повстречаться со своими родственниками. А другие ходят на наше жертвоприношение, на киртаны, на лекции, чтобы повстречаться с нашими брахмачариями. Да. Прабхупада говорил, если мы оскорбляем Майю, то мы можем не вырваться из Кришны. Да, это так. Это как раз был пример с Вритрасурой Махараджа Читракету. Он же посмеялся над Парвати, а она и была Майя. И она так сильно разозлилась, а Читракету был уже готов вернуться в духовный мир. Он уже один шаг был до освобождения в духовный мир. Махараджа, и преданный Махарадж. Наверное, Нараяном был. И помните, да, когда Парвати сидела на коленях у Шивы, и он, думая о Господе Вишну, Читракету, летя по небу, в окружении этих всяких, он заулыбался. Он-то заулыбался, вспомнив образ Господа Вишну, от экстаза, то есть у него уже были все признаки, то есть, чистого преданного. И он заулыбался, потому что он думал о Вишну. Но Парвати, сидя у Шивы на коленях, она подумала, что он подумал, что они сексом занимаются. Шивы. И она как оскорбление по отношению к себе и к Шиве. И она прокляла его. Помните, да? И когда она высказала свое проклятие, что ты в следующей жизни родишься демоном, и она сказала, сваха. И Шива сказала, что ты сделала? Это же великий преданный. И он так разгневался на... Потому что говорится, что вайшнав, он не гневается, когда по отношению к нему что-то происходит. И Сати тоже удивилась. Она же никогда не видела, чтобы Шива гневался. Но почему Шива? Гнев Шивы происходит. Потому что Шива услышал, как оскорбили предка, как даже его жена оскорбила великого вайшнава. Что ты сделал? Но уже было поздно, он сказал. Но благодаря тому, что ты станешь демоном, ты в итоге освободишься в битве с Индрой. Когда Индра тебя победит, ты тут же достигнешь лотосных стоп Господа. И таким образом это проклятие вроде было с другой стороны как благословление. Так же как проклятие Махараджа Парикшита, оно было с одной стороны проклятием, но с другим великим благословением самого Господа. И Господь просто использовал деградацию брахманическую для того, чтобы опять вернуть своего чистого преданного к себе назад домой. Точно так же Господь может использовать любого преступника, чтобы нас отправить домой. Что такое серьезно сразу сказал? Улыбнись. Да. Поэтому говорится, что Кришна говорит Шримад Бхагаватам. Прабхупада, вернее, дает комментарий о смерти, как воспринимает смерть кто. И он дает пример кошки, которая в один момент несет своего котенка в зубах, в другой момент она несет крысу. Для крысы зубы кошки и сама кошка – это смерть. И она со страхом от нее убегает и боится всегда ее. Но для котенка это такая великая милость и защита. И Прабхупада говорит, для преданного смерть – это врата в духовный мир. Для материалиста – это кошка, несущая в зубах крысу. Пожалуйста, Николай. Ты сказал, что надо быть осторожным к Майе. Я, наверное, историю это рассказал, ты понял, да? Что вот этот Махараджа Читракету, он не хотел оскорблять, но он улыбнулся. То есть мы должны быть очень внимательны. Шрила Бхактивинода Такур пел, обусловленные души Кали-юги, почему вы спите на коленях у этой проститутки Майи? Все думают, о, да, Майя это проститутка, давайте все на что так говорить. Не, это не почтение к Господу Шиве. Но почему Шрила Бхактивинода Такур называют Майя проститутка? Потому что Бенгали, он очень сродни санскриту. Для неофита можно перевести проститутка. Но чистый преданный складывает туда немного другого смысла. Супруга того, кто лишен материальных качеств. Улавливается? Когда говорит, ах ты херонякша, говорит, ах ты земноводная тварь. Но на санскрите это тот, кто лежит на водах причинного океана. Это санскрит. Поэтому мы не должны оскорбительно быть настроены. Что такое настрой? Мы настроены оскорбленно. Иногда человек говорит, дурачок ты. И столько любви в этом слове. Она говорит, дурачок ты. То есть покажи, что ты тупой, как не знаю, рвалина. С другой стороны. Ну, с обеих сторон. Ну, он показывает, что с другой стороны, что еще тупее, чем Валина. Это мы не должны, мы должны понимать. Поэтому приходит Господь, как копье Муни, и дает философию Санхи. Он дает нам понять, от чего же мы освобождаемся, и каково наше должно быть отношение к Майе. То есть мы должны просто понимать, как она действует. Когда мы понимаем, как это действует, у нас нет оскорблений. Мы оскорбляем тех, когда не понимаем, как они действуют, потому что у нас нет выхода. Что мы еще можем сказать, если нам это не нравится? Мы просто начинаем оскорблять. Но если мы начинаем понимать, почему так действует, и точно знаем эту природу деятельности, то мы уже к ней относимся спокойно и нейтрально. То есть поэтому этот пример с кошкой и с мышкой точно так же. Если мы преданы, мы понимаем природу смерти, то мы ее спокойно, мы ее не будем оскорблять, там еще что-то к ней относиться. Так и Майя. Пока мы не понимаем, как она действует, и мы ее боимся, мы можем говорить, о, это Майя, она такая, сякая-то. Как пьяный заяц, он тоже так, напился и на льва наехал. Надо, я, льва, там, вообще, нахуй, когда лев вообще, вот это появился, я его там сразу. И когда лев появился, это была неудачная шутка. Пойдем. Вот. Мы просто очень голодные. Искусственно в уме? Искусственно в уме? Что значит в искусственном уме? Вот представь, тебе дают корку хлеба, ты хочешь ее есть, но ты не ешь ее, отдаешь другому. Желание голода остается, но ты поведение твое покажешь, что ты просто ее отдаешь другому. Конечно. Деятельность является показателем реализации. Ты что думаешь, человек, который делится с кем-то последним куском, он что, есть не хочет? То есть он от жира, да, отдает? Да? Ты, наверное, думаешь, что Брахма Судама он свой рис отдавался от жира. Ему самому неохота, бы рис бы вот так давали. Щепотку отдать, что ли, Кришне? Да? Или тот преданный, который пол пальца отдавал Ганге. У меня этих пол пальцев мешками. Поэтому один отдам я. Ему тоже хотелось есть, и он был привязан к семье, и умел всегда был к ней привязан. Ну плакал потом, что вот приходится все равно отдавать Кришне. Понимаешь? Понятно? Поэтому у нас мало ли привязанности такие, мы просто не действуем в зависимости с этими качествами. А действуем так, как мы должны действовать в духовном отношении. И тогда все меняется. Кришна тогда и проливает на нас. Он понимает. Вот здесь как-то прозвучало, что Кришна, он не понимает. Когда вот лекция была, кто-то не помню, читал, что Шива он не понимает, там все не встает положение живых существ. Кто говорит? Да? Ну не важно. Кто-то говорит, что все. Они не понимают, он не будет понимать нас. Но это не так. Даже Кришна понимает живые существа, которые обусловлены. И есть история, вы помните, когда Нарада Муни сказал, как эти негодяи там в духовном мире, в этом материальном мире, там столько твоих храмов, там везде столько писаний, что они не могут понять, что тебе надо служить? Что они там страдают вообще? Безобразие, он сказал. Какие-то вообще, говорят, они же не люди, животные, говорят. Как они не могут понять, там все заполнено, весь мир наполнен религиями, священными писаниями, вайшнавов куча. И эти что за вайшнавы, тоже не могут никак сюда прийти. И народ ему не стал так сказать. в резких формах о людях материального мира говорит. Кришна говорит, остановись, надо. И не так, конечно, но это знаешь, как сложно, когда ты там. Он сказал, ну боже мой, такая элементарная вещь, просто тебя помнит. Кришна улыбнулся, говорит, там это сложно. Он сказал, я бы, если попал в материальный мир, я бы нашел способы, как освободиться. Он сказал, ну ты знаешь, что когда живое существо попадает в материальный мир, оно забывает обо мне, оно становится имперсоналистом. Он говорит, ну так там же есть философия Шанкары. И Шанкара в конце говорит о Нараяне, который... Он говорит, ну да. Там же есть Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам. Все равно элементарно можно освободиться. Он сказал, Нарада, ты заблуждаешься. Ты так не будь к ним жесток. Им очень сложно это сделать. Нарада сказал, нет, если б я туда... Он сказал, тихо, тихо, ты что, серьезно, хочешь попробовать? Нарада сказал, давай. И только он так сказал, давай. Так он вдруг почувствовал, что куда-то падает. И он ногой, стояла лотос в воде, и он ногой задел лотос, помните, да? И лотос стал падать. И вдруг Нарада куда-то полетел, раз-раз, и все, он в скрюченном состоянии, какие-то голоса, черви его едят. То есть он счастлив, естественно, пинается, все в экстазе, что он пинается, в восторге. Ребенок такой, сказать, счастлив там, он играет с нами. Он там отбивался от чертей, от червей, вернее, да, от этих семи потоков воздуха и очень сильно страдал. И вот он родился, вот он кричит, он там помнил еще Кришну. Ну, все так, как Капила описывается, он помнил Кришну. Но тогда он родился, он тут же все забыл, и пошло-поехало. И в итоге миллионы жизней, еще миллион жизней, еще 10 миллионов жизней, 20 миллионов жизней. И он даже вообще вайшнавом-то не стал. Он не то, что там стал каким-то йогом, мистиком, он вообще был все время домохозяином. И потом раз, когда Кришна сказал своему слуге, там, подойди, пожалуйста, он подошел, он говорит, что ты хочу? Да народу пора бы возвращать. Иди спустись туда, дай ему наставление. Джайма, господин. И Нарада там по лесу дрова собирает, чтобы своих детей кормить, там все идет. Ну тоже он религиозен, естественно, все у него. Церковь там есть, и дела. Все отлично. Тимал на шее. Мешок даже где-то сбоку висел. И он думает, ой, мои дети, ой, моя жена. Святая жена, святые дети. Есть смысл жизни, извиняюсь, детям. И вдруг видит какой-то сидит там. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, с закатанными глазами. Он подошел к нему и говорит, ты кто? Он сказал, я вайшнав. Кто? Вайшнав. Слышал, это те, которые там все это, Хари Кришна. Он говорит, а ты кто? Да я вот, у него другое имя было, да я вот этот вот. Баба Хусейн, человек бассейн. Собирает тут как хворост. Он сказал, да. И вдруг он увидел, что это такой большой мешок с чапати, там, с фруктами совсем. Это я шучу, что он так сказал. Баба Хусейн, человек бассейн. А то вы сейчас, вот там ваш Минаран рассказывает такие истории про человек бассейн. Я думаю, вы научились уже разделять. Идея, так сказать, для веселья. В стиле Махабхараты делают. Сладкое, как конфеты делают. И вот он увидел, он сглотнул слюну, потому что они так жили очень плохо. У него была плохая карма. У него была плохая карма уже. Все уже миллионы жизней прожил, у него была очень плохая карма. И тогда он сказал, если ты три раза сейчас не повторишь святое имя Господа, то я тебе это все отдам. Ну слушай, серьезно? И он, естественно, он же, поскольку он был чистая душа, он сразу чисто предался. И он повторил три раза, очень искренне, очень искренне. И так есть охота была. И так охота была удовлетворить свою семью и себя. столько искренности там было, что этот вайшнав, он заулыбался и подумал, ну да, надо же, он вообще такой. Он сказал, ты будешь великим преданным. Он так вдохновленно побежал с этим мешочком, с этими фруктами, с лепешками, бросил свои дрова, потому что уже дрова не нужны были якобы на этот день. Мы так тоже, то есть быстро бросаем то, что мы имели, потому что уже что-то поимели другое. Быстро так бросаем, часто это есть. И он бросил дрова, потому что уже было что-то лучше, чем дров, но на один день. Вся преданность на один день распространилась. Он прибежал домой, всех накормил, все довольны. Ой, какой ты! Он говорит, да, да что же, вы же знаете меня. Да, у меня, видите, все-таки карма такая хорошая. Следующий день он опять пошел собирать туда дрова. Смотрит опять, он говорит, Харе Кришна, Харе Кришна. Он сразу к нему сходу подходит и говорит, Харе Кришна, три раза опять искренне. Но уже искренности меньше, поскольку вчера он ел уже. Замечаете, да? У нас только так же. Поначалу очень искренне. Но потом, когда уже это ели, уже как-то и не так искренне. И вот он тоже взял у него эти фрукты. Он сказал, хорошо, теперь ты будешь повторять три раза в день перед едой это. И я тебе буду давать за это вот это. Он говорит, хорошо. Ну и в общем суть истории в том, что он его еле-еле, так сказать, и то, так сказать, обманным способом, все-таки он утащил его обратно к Кришне. Просто утащил. Мы иногда думаем, что мы, так сказать, сами тут отпреданно служились и ушли. Но священные писания говорят о другом, что лишь по милости, беспричинной милости духовной, что он нас отсюда вытаскивает. И этот вайшнав немножечко, так сказать, обманным путем, но утащил народу музыку. И тут народа, когда то есть, темнота, все, то есть, они погрузились куда-то там, бах! И он очнулся, смотрит, Кришна сидит. И он поймал лота. И из лота пролилась одна капля воды. И он поставил лота и сказал, ну так вот, Господь! Кришна заулыбался, говорит, народа, где так долго был? Но там время постоянно, но Кришна... Он может здесь и подсохнуть. Где ты так долго? Она говорит, что-то у меня что-то такое. Что-то как-то шатнуло, что плохо чувствуешь, что ты сядешь. Что-то не очень не так. Кришна сказал, да. Ты знаешь о том, что ты миллионы жизней уже был в материальном мире. Я сказал, знаешь, по чьей милости ты здесь оказался? Говорит, какое, какая милость, о чем ты говоришь? И тут стоял. Да, отлично, скажем, улыбался. Да, господин, все же ты. Я бы сам никогда не пошел в вас туда. Да. Все ты. Поэтому Кришна понимает, что здесь происходит. Он понимает. Надо думать, что Кришна чего-то не понимает, или чего-то не знает, или чего-то не учитывает. Кришна все знает, все понимает и учитывает. Все. Шримад Бхагаватам Клас Ки Джай, Шримапада Ки Джай, Шримапада Ки Джай. Очень мне нравится, где я иду? Очень мне нравится, что так собираются на лекции. И тебе еще и в этом указании давать, да, вообще же будет указание. Сейчас подожди как-то. Давай только один на протяжении. Пойди. Они себе подпишут. Такой искренний, очень приятный. Искренний для тебя. Вот. это вот новое переведенное. Что здесь это нет? Там осталось встреча. Что такое вообще? Президент читает лекции, но ни одного нет. Где мы такие возвышенные личности стали все? У меня авторитетов никого не понимает. Где Маслова? Вот он, друзья. А? Где? Маслова. А где Сусонин, возвышенная личность? Где на кухне, на кухне, да, который здесь сидит. Да. А почему он там сидит? Записывает лекцию, там, переведет. Все какие-то выдумки. А что, здесь нельзя сидеть переворачивать? Право сюда протянуть, сесть здесь. Что они все лекции записывают? Что они, гуру Махарадж, что ли? Куда что взяли записывать, и наслаждаетесь этим. Книги читать надо. И слушать внимательно, и запоминать. А не возбуждаться этим. И слушать лекции, и возбуждать себя на преданное служение. Преданность, она в сердце, она в голове, не в уме. Бхагавад-гита, как она есть, с комментариями Шри Прабхупады. Глава 11, текст 2, глава называется «Вселенская форма». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Авапьяя ухи бхутанам. Авапьяя ухи бхутанам. Шрутау вистарашо майя. Шрутау вистарашо майя. Шрутау вистарашо майя. Шрутау вистарашо майя. Твата камала патракша. Твата камала патракша. Твата камала патракша. Твата камала патракша. Махатмьям апи чавьяям. Махатмьям апи чавьяям. Махатмьям апи чавьяям. Махатмьям апи чавьяям. О лотоса Оки, ты подробно объяснил мне, как появляются и исчезают все живые существа, и я осознал твое неисчерпаемое великолепие. О лотоса Оки, ты подробно объяснил мне, как появляются и исчезают все живые существа. Как появляются и исчезают все живые существа. И я осознал твое неисчерпаемое великолепие. И я осознал твое неисчерпаемое великолепие. Комментарий в Божественной милости Шри Шримада Ачай Бхактивиданты с вами Прабхупады. В последнем стихе предыдущей главы Господь сказал Арджуне: «Ахам Кришнасья Джагата Прабхавах Пралаястабха». Я источник появления и исчезновения всего этого материального проявления. И теперь Арджуна радостный обращается к Кришне, называя его лотоса Оки. Глаза Кришны напоминают лепестки лотоса. Далее, Арджуна узнает, что несмотря на то, что Кришна является источником всех возникновений и уничтожений, сам он стоит в стороне от них. Как Господь говорит в 9 главе, он вездесущ, но это не значит, что он лично присутствует повсюду. Таково непостижимое могущество Кришны. И Арджуна подтверждает, что ясно осознал это. Авапьяя ухи бхутанам шрутау вистарашо майя тваттах камала патракша махатмьям апи чавьяям. О лотоса Оки, ты подробно объяснил мне, как появляются и исчезают все живые существа. Я осознал твое неисчерпаемое великолепие. Ома гьян кимиран хасья гьянан джена шилакия чакшур унмиритам гьяна тайшма шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бутале шри мати миранджана свами хичи намине. Анахата прая сина прабху падасья туштая санкиртана правритатхам хете гуруве намаха. Джая Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитьянанда, Шри Адвайта, Гадхара, Шривасави, Гаура, Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе мы узнаем, что Арджуна подтверждает свою реализацию. Каким же образом подтверждает реализацию? Что Арджуна осознал неисчерпаемое великолепие Господа. И он говорит, что ты подробно объяснил мне, как появляются и исчезают все живые существа. То есть Арджуна говорит, что именно это знание дало ему такую реализацию, что он осознал неисчерпаемое великолепие Господа. То есть знание о том, как появляются живые существа и как они исчезают. Это очень важное знание, которое мы должны знать. Тогда здесь, по крайней мере, Арджуна говорит, я осознал твое великолепие. Благодаря тому, что Кришна сам лично открывает ему это знание. Бхагавад-гита — удивительное произведение. Вроде бы здесь говорит Кришна, но почему-то мы не можем понять этого. Что же говорит Кришна? Почему? Почему же понимание все-таки приходит через сердце? Почему же Кришна, говоря это же самое демонам, никак не проявляет? Никак они не действуют. Почему многие другие нейтральные живые существа тоже не действуют в зависимости от этого? Потому что надо быть преданным Господу. Если мы преданно служим Ему, даже не имея, может быть, понимания, почему мы это делаем, не осознавая это, мы просто на веру приняли все и делаем. И только благодаря этому слова Кришны, слова Бхагавад-гиты, шлоки Бхагавад-гиты начинают раскрываться нам. Поскольку Кришна дает нам понимание, понять, что Он говорит. Это происходит только в процессе преданного служения, то есть предание по вере, просто на веру принимает. Иногда преданные не понимают, что такое вера, они говорят, что это, просто взять хлеб и предаться? Да. Кришне можно предаться слепо. Но что такое слепая преданность? Если вы просто принимаете авторитет чистого преданного. Сейчас, если я спрошу вас, принимаете ли вы авторитет Шри Прабхупады, то все вы поднимете руки. Все же поднимут руку, я подниму руку, все поднимут руку. Но на самом деле мы принимаем авторитет Шри Прабхупады настолько глубоко, что строго следуем тому, что он нам предписывает. Поскольку Шри Прабхупада, ачарий, который дал новый метод, его дал не лично Прабхупада, его дает Кришна через своего чистого преданного, который желает совершить миссию Харинама Санкиртана Господа Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы освободить все обусловленные души из сетей майя-джали, иллюзорной энергии, и дать им основной процесс, благодаря которому можно приобрести любовь к Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И дают деятельность проповедническую. Есть люди, которые не занимаются проповедью, они, может быть, не ходят на санкиртаны, они живут дома, может быть, даже не имеют семьи, но просто повторяют святое имя 16 кругов на четках и стараются следовать регулирующим принципам садхана бхакти. Есть и такая категория преданных. В Индии, допустим, очень много таких преданных, которые живут дома и не общаются, в общем-то, с преданными. Они иногда в праздники приходят на какие-то фестивали, на какие-то большие пышные события, в частности, допустим, Дни Индии, святых, которых они воспринимают очень более сильно. Иногда они приходят только на день рождения Господа Кришны, только на день рождения. И очень почитают иногда на Россию. Ну, вы знаете, что, допустим, во Вриндаване вы анарасимхи почти не услышите. Вы не услышите анарасимхи, допустим, в Джаганнатха Пури. Но в Майяпуре вы услышите очень много анарасимхи. Почему? Почему Шивропада вводит поклонение на росинке? Это что, личная идея Прабхупады? Все, что не вводит чистый преданный, является желанием самого Господа. Господь реализует свои желания через своего чистого преданного. Поэтому, если мы все принимаем авторитет Шивропады, мы, значит, и должны принимать то, каким образом нужно просто поверить ему. Если мы все здесь поднимаем руку, что просто мы верим Прабхупаде, то значит мы должны действовать таким образом, как он хочет, даже не имея понимания, почему мы это делаем. Строго просто выполняя все условия, которые нам дают. Очень много среди людей разных категорий, разных преданных. Одни понимают, то есть, что такое понимает? Веданта Сутри, то есть Шримад Бхагаватам, говорится, что когда человек прошел через миллионы, миллиарды рождений и уже миллионы раз поднялся на самую высшую планетарную систему материального мира Сатьялоку и спустился на Паталоку, уже миллион раз это произошло с ним, то душа имеет потенцию так называемого опыта, то, что мы называем в нашей такой материальной жизни подсознанием. И вот этот опыт подсознательный дает разочарование во всей любой, какой бы то ни было деятельности. Ибо человек на протяжении миллионов своих поднятий и опущений, то есть с самой высшей до самой низшей планетарной системы, везде нашел рождение, старость, болезни и смерть. И тогда, когда он доживает до какой-то определенной кали-юги все-таки, поскольку он не следует определенным предписаниям, хотя разочарованность в нем есть, появляются определенные градации человеческого общества, такие как бомжи, хиппи, алкоголики, наркоманы, проститутки и всевозможные материалистичные люди, которые просто прожигают свою жизнь. Проявление прожигателей не связано с тем, что эти люди не имеют опыта, просто это разочарование, что везде, что бы они ни делали на протяжении своих миллиардов рождений, миллионов восхождений и падений, они везде нашли что? Рождение, старость, болезнь и смерть. И тогда как раз и появляется Господь Будда, и он говорит, что надо просто понять, что рождение, старость, болезнь и смерть являются врагами живого существа. Тогда появляется философия имперсонализма, чтобы дать этим загрязненным людям хотя бы, почему именно они приходят, потому что реально их могут осознать эти люди. Вы понимаете, почему приходит именно определенная философия? Это не потому, что Господь хочет быть более возвышенным людям, дать более заниженную философию. Нет. Потому что именно люди эти могут воспринять именно это. Именно это они могут воспринять. Поскольку это близко их подсознательной природе. Поскольку они уже так запутались, что они ни во что уже не верят, они разуверились вообще. Их уже не пугает, что они попадут в ад. Их уже не прельщает, что они там, пойдут ли они в рай или не пойдут в рай. Да, вот вы слышите, да, много философий, когда люди утеряли всякую способность к чувственному восприятию, даже к нормальному. Какое чувственное восприятие? То есть хотя бы даже тонкое восприятие. Видите, как у нас туго с мышлением, туго с пониманием. В нашей голове постоянно одна помойка, мусор, одни какие-то эмоции, связанные с животной природой и все остальное. То есть мы, на самом деле, примитивнейшее население всего цикла вот этого, состоящего из четырех юг. Самое примитивное население. Но не потому, что мы не имеем опыта. Просто мы уже в процессе этой деятельности разочарованы. Кто такие хиппи? Эти бы полностью разочаровались во всем этом. Откуда это разочарование проистекает? Почему человек, входя в какую-то лоно какой-то религиозной системы, соприкасаясь только с этой религиозной системой, уже подсознательно чувствует, что все это не то? Откуда проистекает это? Хотя он очень серьезно настроен найти абсолютную истину. И соприкасаясь с какой-то религиозной системой, вдруг он разочаровывается в ней. Это опыт прошлого. То есть, попадая в эту атмосферу, человек, видя вот эти, это движение, вот эти звуки, эти даже запахи, чувства, сразу пробуждает это сознание. То есть, человек уже понимает, что он это против... То есть, он не может это понять умом. Это происходит там, в подсознании человеческом. Поэтому, вы заметили, многие люди, даже имея и вырастивших, допустим, в христианских традициях или каких-то буддийских, почему-то привлекаются, допустим, ведической культурой или наоборот. привлекаются там, допустим, христианские, дети, выросшие в христианских семьях, привлекаются к буддизму. Или наоборот, дети, выросшие в буддийских традициях, привлекаются к христианствам, там, к бахаизмам или еще одним сектантствам. Это поиск, поскольку они уже в прошлом имели разочарование в этих религиозных системах. И не одно. Мы очень узко всегда мыслим, поскольку пока отсутствует сознание Кришны, нам всегда тяжело воспринимать такие огромные промежутки времени. Поэтому вводится вот термин «вечно обусловленные, вечно освобожденные души». Мы сразу говорим об аспекте вечности, непостижимости, бескрайности. Говорится, бескрайняя Вселенная. Она имеет вплоть до сантиметра размера видишь. Веды говорят, сколько конкретно в латах там, то есть, знаете, да, там есть всякие измерения, расстояния. Да, сколько она конкретно до сантиметра нашей Вселенной. И есть знание, сколько, допустим, другая Вселенная, сколько она размеров. Какие живые существа, что там, как они действуют. Все эти знания существуют. Но вводится понятие бескрайнее, вечность, поскольку мы ограничены. И вот представьте, даже то, что я сейчас вам рассказываю, даже я сам порой не, ну, так не могу так из себя раскрыть настолько, чтобы вот ощутить это. Вот представьте, что кто-то из нас, почти наверняка все, уже несколько десятков миллионов раз были, допустим, на сайте Локи. Можете это представить? Или может кто-то представить, что он уже в раю был миллион раз? И падал все время. Ну, что мы были в аду, то мы все представляем. Да, вот обычно, на самом деле, искренне, когда разговариваешь с человеком, да, вот вообще, вот эти моменты тонатологии, да, есть такая система, тонатология, то есть вхождение в смерть, какие-то прошлые все проблемы, прошлой жизни. И, как правило, люди говорят, вот свою адскую жизнь, они, как правило, очень хорошо помнят. То есть какие-то неприятности, они больше оседают. Поскольку они последние, так сказать, ну, десяток жизни все провели в аду вот на это. И очень мало людей, как те, которые, допустим, ну, с райских планет пришли. Их не так много, потому что вы знаете, Прабхупада писал, что в Кали-Югу даже до Луны никто не может подняться. Даже уйти на Луну, то есть, могут. То есть совершают вроде такие суровые аскезы, но все делается неправильно, все делается не таким образом, и эти люди в итоге не достигают ничего. В лучшем случае они достигают какого-то хорошего рождения. В лучшем случае хорошего рождения. Даже в райках, которые попасть в не могут. Как они неудачливы. Шримад Бхагаватам говорит, они постоянно в беспокойстве и неудачливы. Неудача их распространяется во всех областях. Не надо думать, что их неудача только в материальной жизни распространяется. Нет, они неудачливы и в религии. Поскольку уже они такие качества, такие склонности, когда они вообще не могут проявлять ни силы, ни потенции, ничего. Вы помните, я вам рассказывал, как Прабхупада, когда к нему, когда он жил там, кстати, во Вриндаване, в Радха-Дамодаре, храме, к нему пришел фанатный Госвами и сказал, ну что, Абхай, как твои миссии? Я сказал, о боже мой, я не знаю. А вообще, я вот смотрю, они бесполезны, все до одного. У них нету ни одного качества, которое бы способствовало развитию сознания Кришны. Он говорит, кошмар, это вообще, это же не люди. Это же затрудняет их называть людьми. У них нет ни одного качества для практики сознания Кришны. И тогда Санат Нагасами сказал, что так все плохо. Все, неужели так все плохо? И Прабхупада сказал, что он заулыбался над ним. Прабхупада, кстати, эту улыбку воспринял как, ну, упрек вроде бы. Он сказал, нет, конечно, у них есть одно единственное качество. Они просто лично преданы мне. Они просто лично верят мне. Они ничего не знают, просто они мне верят. И вера их не опирается ни на знания, ни на благочестивость, ни на что. Это просто милость Кришны, что мои слова попадают им в сердце. Просто Кришна меня наделил такой силой, что я говорю, они сразу верят. И только лишь благодаря этому качеству, что они просто мне предаются лично, я дам им сознание Кришны. Я их спасу, сказал Прабхупада. Почему я рассказываю вам эту историю? Вы увидите, даже сегодняшний утренний поступок, когда у нас воруют здесь деньги, у матажей, там все такое, как повально, можно показать, что это животные. То есть они приходят даже в храм, где поклоняются Господу, они приходят в храм и занимаются такой деятельностью. Это говорит о тенденции, об уровне качеств и сознания этих людей. Они приходят красть в храм. Это немыслимо просто. Говорить о каком-то сознании, божественном или о чем-то. Даже, вот вы представляете, в какую эпоху мы живем? Что приходят люди, втираются в доверие для того, чтобы воровать здесь. Просто когда задумаешься, это немыслимо, что они творят. Их место, естественно, в аду, и они получат эти все свои реакции, все сполна. Это 100%. Но просто все время задумываешься, как же они додумывают сюда это? И Арджуна тоже спрашивает Кришну, почему я вот иногда, не желая даже, совершаю греховные поступки, я же не желаю их совершать, и как будто бы какая-то сила извне меня подталкивает на это. И он намекает на Кришну, но Кришна говорит, нет, Арджуна, это твое собственное вожделение. Это твое собственное вожделение, вечный враг живого существа. То есть, это ты лично сам. Это не я, и не кто-то тебя на это толкает. Это ты сам себя толкаешь на это. Твоя зависть, похоть, все это называется вожделением. Очень часто мы пытаемся найти проблемы в ком-то, и видите, в Бхагавад-гите уже описывается это, что Арджуна дошел до того, что, кстати, уже на Кришну стал катиться и говорит, как будто бы какая-то сила извне меня на это толкает. И он так на Кришну стал смотреть. Вы понимаете, что человек докатывается до того, что он уже и Бога начинает обвинять в том, что у него проблемы. Поэтому что удивляться, если нас обвиняют, что у кого-то проблемы из-за нас лично. Когда человек, если нет уж на кого спереть, он уже на Бога лично спирает. И в этом проявляется, опять же, что? Вожделение. Полный тамас. Полный тамас. Раджас Тамобаба, говорит Прабхупада. В Кали-югу главенствует Раджас Тамобаба. Нужна сила, чтобы двигались ноги. А ноги нужны, чтобы был полный живот. Все. Сатвы нету вообще. Прабхупада говорит, даже хорошего раджаса нету. Поскольку хороший раджас, он творит. Они даже творить ничего нету, не могут. Они все уничтожают. Поэтому это плохой раджас. То есть преобладает тамас и чуть-чуть раджаса. Но основа тамас. Невежество, темнота, лень, сон. Проявление индивидуализма постоянно в преданном служении. Проявление независимости. Лицемерие, склоки, и они и все мы неудачливы. Посмотрите, многие ли из нас удачливы в своем потугах преданного служения? Но кто в этом виноват? Какая-то сила извне, как говорит Арджуна и косится на Кришну? А? Нет. Это наше личное, собственное, нам принадлежащее вожделение. И это вожделение наш враг. Вот кто наш враг. Наш враг не человек, который нам плохо сказал. И не тот, кто там что-то не делает, благодаря тому, что мы там что-то... Враг-то наш не вот здесь. Враг внутри нас. Это наше собственное вожделение. И Кришна говорит, вот он враг-то где. А ты постоянно врагов ищешь вне себя. Враг внутри тебя. И враг-то настоящий человека. Это вожделение. А я, говорит Кришна, друг тем живым существам. Друг-то я, а враг-то внутри тебя самого. Поэтому, не понимая природу появления живых существ и их исчезновения, что же такая природа появления и исчезновения? О чем здесь говорит Арджуна? О какой природе, которая стала ему ясна, как появляется все и как исчезает? Он понял вот что живое существо с желанием наслаждаться независимо от Кришны, попадает в этот мешок. И как он может отсюда выбраться? Он начинает понимать это. И поэтому он осознает великолепие Господа, как все он здорово делает, что на самом деле это все великая милость, и что он на самом деле исполняет желание каждого живого существа. Почему говорится великолепие? Он же мог признать не великолепие Господа, а его, так сказать, силу. Он говорит о великолепии. Другой эпитет называет, что как это великолепно ты все устроил. Какой же ты великолепие проявляешь по отношению к своим обусловленным, к своим частичкам, своим частичкам. Вот о чем говорит Кришна. Арджуни, и Арджуна подтверждает свою реализацию, поняв, каким образом живое существо сюда приходит. Но это лишь часть его реализации, то есть он только осознает великолепие Кришны. Потом он начнет осознавать его могущество, силу, славу, и потом он начнет осознавать непостижимость его энергии и деятельности. И здесь Прабхупада говорит, что Кришна удивительным, непостижимым образом действует, поскольку он присутствует во всем, и с другой стороны, он никогда не вмешивается в это, и всегда отдельно. Вот в этом-то и есть непостижимость Бога, что он присутствует во всем абсолютно, и в то же время сам он лично не присутствует. Вот в чем непостижимость Кришны, непостижимость его энергии. То есть вот что начинает осознавать Арджуна, что Кришна непостижим и великолепен. И это осознание непостижимости и великолепного устройства, как все закручено, как все здорово создано, идеально. Совершаешь поступок, тут же получаешь за него либо благоприятное, либо неблагоприятное. Совершаешь неправильное действие, страдаешь. Совершаешь хорошее действие, наслаждаешь. Все идеально. И закон, насколько идеальный закон. Мы бегаем от закона людского. Мы постоянно бегаем от людского закона, даже не понимая, что мы никаким образом не сможем убежать от законов Бога. И закон Бога выше всегда любого общественного порицания и всего остального. И пока люди не обладают сознанием Бога, они всегда будут порицания общественные считать выше, чем порицания божественные. Об этом и говорит Прабхупада. Почему люди лгут, обманывают, не действуют так, как предписано? Только потому, что общественное мнение для них важнее, чем мнение Господа. Они думают, что все это они делают для того, чтобы они так думали. И забывают о том, что они-то должны действовать так, чтобы Господь это видел. Потому что Он первый свидетель всему, что происходит. Всему абсолютно. Такова реализация Арджуны в данном случае. Он начинает осознавать. Вернее, он уже осознал одну из категорий Господа. Одно из его качеств – великолепие. Пожалуйста, вопрос. Изначального своего положения мы не сможем правильно осознать вторичное положение. Понимаете? То есть, да, если мы не поняли изначально, то есть, если, вернее, тут не в понимании дела, не информированность. Если мы не знаем, откуда проистекает вторичное, то мы не сможем разобраться, мы будем постоянно принимать вторичное и первичное. Это и есть майя, мы будем одно принимать и другое. И поскольку если человек лишен знания, информации хотя бы, что есть духовный мир, и оттуда приходят живые существа, то без этой информации, и очень имея хорошую информацию, как внутри здесь все действует, он будет в итоге всегда в раю. Просто он будет все время думать, что цель человеческой жизни — это достигнуть райских планет. Поэтому, когда Христа спрашивает, он: «О Господь, почему не говоришь о небесном?» Он говорит: «Как буду говорить о небесном, когда земного понять не может?» То есть он знает, что они все время действуют в земных понятиях вертятся. Что такое земные понятия? То есть они не только относятся к конкретной земле, нет. Это относится, то есть, к материальным представлениям пользуются во всех своих изысканиях. Материальные представления. На все смотреть материально. Сережа, ты иди-ка послужи лучше. Видишь, что там проблема? Помоги там. Я молю-ка прости и копать. Я бы почитал, книжки почитать. Ну не надо книжки читать, вот это все. Он тоже с литургией против. Ты понимаешь, да, Сахадева? Если бы мы никогда не знали, что есть духовный мир, мы бы никогда не побудились на самом деле, на какую-то, на самом деле, духовную жизнь. Потому что все то, что здесь, в рамках этого материального творения, называют пропадом, прямо говорит, что все эти философии, которые мы называем религией, на самом деле материализм. Еще он говорит, что все это неприкрытый материализм. То есть мы это называем освобождение, в итоге возвращается опять сюда, послушной воле времени. Сохраняя желание сравнить с Господом, то есть нечистое, неполное знание. Вы понимаете, да, вот теперь? Даже такие здесь великие личности, Шива, Брахма, Кумара, Кашьяпа, да. То есть вот это неполное, неполнота знания. И Прабхупада нам дает лучшее знание, то есть он дает нам то, что делает знание полным. И это милость Махапрабху. Он дает Кришну с флейтой. Никто этого не знает. Никто этого не знает. Все думали, что Кришна с флейтой — это Нараян. Потому что так оно и есть. Даже многие сампрадаи не знают этого, не имеют этого понимания. Что тот Кришна, который сейчас, это тот Кришна. Изначально. Который над Нараяном. Махапрабху дал это тайну, он раскрыл это. Вы знаете, много в Индии сампрадай, которые читают Махамантру, Махабрабху читают все, там все принимают его золота. Но вот еще все такие философские, ну, недовершенные, то есть неполнота знаний. Неполнота знаний. Каждый, я объяснял вам, что тот, кто дает какую-то сампрадай, то есть создатель сампрадай, это авторитетный источник. Так. Но они дают там, в этой сампрадае, свое личное умонастроение с Кришной. То есть как они относятся сами к Кришне. И поэтому, допустим, если кумары, они хотят сравниться всегда вот с этим знанием с Господом, то, естественно, они последовательны. Говорится, что даже последователи брахмы, они тоже совершают оскорбление, все это мы также, так сказать, последователи Господа Шивы, которые получили проклятие. А почему Брахма, Гаудия Брахма, Махапрабху Вайшнава Сампрадая? Потому что наш Брахма – необычное живое существо. Необычное живое существо. И с самого начала, и тем более после того, как он предался Махапрабху. Необычное живое существо. Поэтому Махапрабху приходит именно в это Сампрадая. Вот, хочет объединить все четыре свои философии. Четыре единые. Очинка, хедитация и основной метод развития любви к Господу является Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Да. Шрила Бхактивинода Тхакур, описывая процессы бхакти, он говорил, когда его спрашивали, почему ты проповедуешь, то есть ничего не надо, только Хари Кришна петь, Вриди Тагу Вани Даду Тада Хари Боли Даду. Он говорил, что сейчас высшей квалификацией является полное ее отсутствие. Да, прямо это перевод, да, конкретный. То есть высшей квалификацией является полное ее отсутствие. То есть Человек, у которого вообще нет никакой квалификации, ему легче продвинуться в миссии Махапрабху, чем те, кто имеет квалификацию. И Махапрабху в своей лиле это показал. Всякие чиндалы, шудры, сексплюры сразу, а все эти мыслители и великие личности там, на такие вес, они... Вот поэтому Бхактивинода сказал, что сейчас Кали-Югу высшей реализации, высшей квалификации является полное отсутствие. Ну что всегда через какие-то предрассудки тяжелее переступить, когда не всегда вообще там. Через это ничего не так. Они легче принимают, просто искренне вера. И желание просто. Просто люди думают о Боге, так сказать, даже в Тамагуне. Они пытаются молиться. Искренне. И естественно, то есть Хари Кришна Махамантра, постепенно уничтожая демонический менталитет, очищает, высвобождает потенцию сознания Кришны. Поэтому Махапрабху сразу говорит, когда его Брахмана спросит, как же, а они не знают. И он говорит, запомните, сознание Кришны — это не то, что нужно приносить извне в сердце живых существ. Оно изначально присутствует в сердце каждого живого существа. Но знание покрывает, и он ссылается на Веданта Сутра, покрыто. Чем? Гунами материальной природы. Оно есть там, но оно покрыто. Поэтому надо освободиться от этого, и это знание начнет проявляться. Еще вопрос. Да. Это же всегда одна и та же причина. Желание наслаждаться отдельной Кришной. Всегда единственная причина – желание наслаждаться независимо от Господа, стремление к независимым формам наслаждения, даже через духовную практику. Поэтому Прабхупада говорит, что неполное сознание Кришны имеет все, кто занят своим личным освобождением. Но полное знание имеет все, кто распространяет сознание Кришны, то есть наоборот других, кроме Господа. Мы хотим вот так вот, как тот этот больной и уродливый человек, который 38 лет просидел вот для этого, пролежал. Вот наше желание служить Кришне и желание освобождения. То есть мы рядом с Кришной, мы даже можем сейчас находиться прямо вообще вот-вот, то есть мы даже в храме. Но наше желание таково. Разве вы это не замечаете? Шримад Бхагавата 3.3 говорится, что живое существо настолько желает наслаждаться, так сильно оно желает наслаждаться, независимо от Кришны, что везде, где бы оно ни находилось, даже в местах, не предназначенных для чувственных наслаждений, оно все-таки умудряется там наслаждаться, каково сильно желание. Поэтому, если у нас есть желание служить Кришне, то мы даже в самых непредназначенных для служения Кришне местах и обстоятельствах умудримся ему служить чистой преданностью. Теперь вы понимаете, в чем проблема-то наша. Почему мы так сказать, то на здоровье, то на условия, то еще на что-то. Ну что желание наше такое. Если бы у нас было точно такое же желание наслаждаться, вернее, служить Кришне как наслаждаться, тогда бы мы везде умудрялись служить Кришне. Везде. И везде бы мы получили сознание Кришны. А в Кали-Югу за одну жизнь получили. Потому что говорит Шрима Наратама Дас, что даже твое воспевание твоих святых имен в уме приносит. Искреннее воспевание в уме даже приносит тот же самый результат. Но Прабхупада сказал, в уме никто не должен воспевать. Пока у вас есть речь, есть возможность говорить, когда у вас Кришна отнимет речь, речевой аппарат, вот тогда я приравняю ваше воспевание в уме к такому. То есть воспевание в уме, это вот для людей там, то есть не мы их вот есть, им тоже же распространяют святое имя, пишут, они там в уме все повторяют, читают. Уникальный процесс, уникальный. Что-то я не слышал, конечно. А я помню, по поводу, что Кришна говорит, Но он имеет в виду его качество представителя, то есть то, что вообще царь, любой такой руководитель считается, что он представленный Господа. Раз Господь представлен, все равно какое-то положение. Но именно среди полубогов, он же не говорит, что если среди демонов Хиаре Кашипу, Хиаре Кашипу самый знаменитый демон. Он все-таки имеет в виду, что оттенки благочестивые, поскольку это полубоги, они все равно благочестивые живут, существа очень благочестивые. То, в зависимости от их максимальной благочестивости, там есть Индра. И вот он представитель того, что его благочестивость, но никак его небесный не приводит. Он не представляет его небесный, он представляет его вот именно вот этой самой благочестивости. Благочестивые ребята, у них присутствует сами сети, Господь, конечно. Да, вот поэтому надо спрашивать, что почему все-таки, наверное, Кришне так угодно. Ну да, Кришне не угодно, как у нас были классные качества. Все, что связано с плохими качествами, это один Кришне. Но если у нас есть хорошие качества, то это интересно Кришне. Это не говорит, я талант человека, я сила сильного, я там все с победой. Все такое. Ну, это и шихает Богом. Все лучшие качества, это он. Все негативное такое. Да. Прабхупада это описывает в одном из комментариев Шримад-Бхагаватам. Тоже где-то в этих книгах. Точно не помню, даже где это. Что даже если человек имеет хотя бы одно качество такое, оно не позволит ему это. Да. А это, ну это и есть милость Махапрабху. Это есть особая милость Махапрабху. Он говорит там об очень таком интересном качестве, о котором одно качество. И очень много интересных таких моментов, которые Шри Читани Чайтанья, когда они раскрываются, я не хочу их затрагивать, поскольку он не описан, не должны это рассуждать. Но кое-что я знаю об этом. Потому что все-таки Махапрабху сам рассказывает эту историю о башмачнике и о брахмане. Какого же качества, кстати, одного не хватало у брахмана для освобождения? И какое же все-таки качество самое важное, которое хотел Господь получить? Поэтому один ушел, даже не веря того, что имел брахман. Потому что суть всех качеств является любовь к Господу. Мы должны приобретать эту любовь. А все остальные качества хорошие, они приобретаются в зависимости от продвижения в сознании Кришны. То есть если мы прогрессируем в сознании Кришны, у нас появляется терпение, прощение, все прощения, терпеливость какая-то, то есть милосердие. Оно естественно начинает проявляться, поскольку Кришна дает понимание, дает прогрессируем. То есть мы совершаем приятное служение, Кришна дает понимание, появляется знание, начинаем понимать, почему не надо так себя вести. Естественно, то есть естественно мы прекращаем себя так вести. То есть это происходит естественно. То есть нам не надо какие-то определенные усилия, там, вот у меня природа, допустим, громко говорит, это уже буду не я. Но когда сознание Кришны развивается, то это автоматически делается. Даже Арджуна он говорит, ты кшатрия, сражаться, ты не можешь имитировать чужую природу. Лучше делать плохо свое, чем совершенно чужое. Но действуй как ты. Потому что даже по своей природе кшатрия тебе придется сражаться. Ты не сможешь сесть под дерево, там из тебя осмису изобразить. Все же знают, что ты кшатрия. Все просто скажут, что ты трус. Ты трус. Это как вы бы сейчас какое-нибудь мое молчание бы тоже приняли, что я просто спасовал. И что вы тоже меня достаточно хорошо знаете. Сказали бы, нет, вас наверное бы тут нахрен не так. Даже ты вчера говорил, что... Он утром мама сейчас как отметил. Ты не радуйся. Он так прославился. Утром он ответит. На 4 часа ты доведет. Пожалуйста. когда правители решают, вот народ расплачивается, вот они делились, и теми родными, почему мы не справедливы. Народ после этого не верит, поэтому он виноват. Ну, потому что народ не верит. Прабхупада всегда говорит, подчеркивает, в чем проблема. Народ избирает человека не по качеству. Не по качеству. Народ быдло и манипулирует просто. Не просто манипулирует. Поэтому это не только заслуги или как-то наоборот ли, упущение там те, кто выбирает. Поскольку Кали-Югу, Шудры берут на себя ответственность за брахманическую деятельность, за кшатрийскую, за все шудры и единственное спасение, это дать им Кришну, единственное спасение. Больше никакие новые над ними не нужны. Никакие не абсолютно. Только через это. Ну да, это поговорка. Всегда это связано с падением брата. То есть любая деградация общества или какой-то, допустим, духовной системы начинается с падения Брахмана. Все начинается. Вся Кали-Юга началась с чего? С проклятия Махараджи Парикшита. Шри не проклял Махараджи Парикшита. Это было показателем падения Брахмана. И постепенно сказать, что это было. Нет, на самом деле, если говорить на трансцендентном уровне, это двойственность материального. То есть, если мы говорим хорошие или плохие качества, источник всех качеств один. То есть, как розетка. Засунь туда холодильник, она морозит. Засунь туда печку, она греет. Но источник-то не изменен. Как мы используем просто это. Точно так же и качество, они... Суть качеств одна, потому что один из тысяч источник энергии. Вот сегодня смотрели писатель вчера вернее, Тиранию Кашуку. Мы тут вопрос за минуту задать Тиранию Кашуку, он говорит, где ты черпаешь свои силы, то есть где ты берешь свои вот эти качества, то есть хорошие. И он отвечает, мы точно там же, где и силы, потому что источником всех качеств, все энергии, это является Господь. Он дает жизнь и силы в том, где они существуют. Поэтому с одной стороны, это так, но мы лишь причина того, что мы неправильно используем. Поэтому причины появления, наверное, более правильно будет, что причины появления плохих качеств. Вот это правильно будет. Поэтому проявление, почему поэтому и правильно, то, что плохие качества это мы, потому что мы являемся причиной появления плохих. Но изначально, то есть появление вообще силы, все эти энергии, и ты смотришь. Я думал, ты помнил об этом, поэтому я просто сейчас даже дословно расшифровал. Я думал, ты понимаешь. Поэтому я не стал, так сказать, больше. Широко расслаживаем. Почему мы разочаровываемся, это очень хорошо объяснил Шрила Прабхупада. И Равьяса Прабху на лекции еще раз вспомнил. Потому что у нас помимо этого есть другие желания. Поэтому мы недовольны. И поэтому мы разочаровываемся. Нам недостаточно просто помнить и служить Кришне и воспевать Его святое имя. Нам нужно положение, знание, там еще что-то, еще. Все страдания из чувственного восприятия рождаются. Кришна говорит в Бхагавате. Все страдания, природа страданий, это чувственное, они рождаются из чувственного восприятия. То есть мы чувственно материально пытаемся воспринять, чувство несовершенно, поэтому мы всегда не удовлетворяем. Понимаете? Да, поскольку пока он не осознает, что он не есть тело, а есть душа, воплощенное в теле, и как правильно использовать тело и чувства для освобождения души из этого плена, он всегда будет недоволен. Прабхупада более того говорит, пока живое существо не займет своего конституционального положения, живое существо до сих пор будет всегда недовольна. Всегда. Пока оно не встанет своей птицы, оно будет всегда недовольна. И вот это вот хороший пример с Кумаром. Он был недоволен до тех пор, пока он на самом деле свою сваруху не узнал. Он нигде был недоволен. Ни на Вайкунхах, нигде он не был доволен. Казалось бы, на Вайкунхе говорится, что каждый обладает знанием, там, всеми совершенствами, но он был все-таки недоволен поскольку это не было его местом. Точно так же и мы. Пока мы не займем своего изначального положения, мы всегда будем недовольны даже в духовном мире, если мы займем не то положение. Конечно. Ну конечно, только вот таким способом, употребляя все силы и энергии в этом направлении. То есть где Кришна? Вот диалог с Рани Кешапу. Это и есть. Я сам Бог. Я все подчиню себе. Где этот Вишну? Сейчас я это ему покажу. Он ощутит мое могущество и силы. Ну, они такие, почему вы говорите, что Вишну на самом деле одинаково относится к полубогам и демонам? Поскольку природа их одинаковая. Они все пришли здесь управлять материальной природой и наслаждаться. Просто одни Кришны средства делали для наслаждения, то есть они ему поклоняются и все, но только лишь для того, чтобы быть полубогами. Они не хотят освобождения. И когда Кришна, представляете, Вишну каждый раз появляется на жертвоприношении полубогов. Что они у него просят? Кто из них попросил чистые преданные люди? Они же Голока Вриндавана у него не спрашивали. Ну-ка скажи, там Голок есть, нет? Или там, ну-ка освободи нас на одну из планет Вайкунтх. Они ничего у него не просят. Поэтому Прохлад Махарадж считается самым светловышным преданным. Поэтому Прохлад Махарадж считается самым светловышным преданным. Потому что он не попросил у него этого. Одна тема, которая пошла. Категория гьяны, гьяны. Я йог. Самое интересное, Сахадев, хорошо, что ты вот этот вопрос затрагиваешь. Я хочу вам сказать, что все эти склонности проявляются даже на самом высоком уровне проявления. Да. До того, пока человек не достигает бхавы, социальной бхавы, то есть полного освобождения всех материальных представлений от ложной концепции, он будет постоянно находиться под воздействием. То есть в большей или в меньшей степени. Да, до минимума. Ее ложка до минимума определена. Как говорят, не приврешь, не расскажешь. Всегда это происходит. Что-то всегда такое. И чувства до сих пор будут всегда несовершенны. Всегда человек будет все равно в иллюзии после какой-то мелкой, чуть более меньше. Просто это немножко будет более меньше. Не так сильно. То есть поэтому и говорите, что гуны материальные природы под сетями что делают? Ослабевают. А не то, что они на каждом уровне одинаково действуют. Человек не всегда одинаково в мае, поэтому мы говорим, что один глубоко в мае, а другой случай, он там не глубоко. Вот и все, система в мае. Теперь он меньше врет. То есть он врет, но меньше. Он теперь меньше иллюзий. Раньше он думал, что он Бог, теперь он думает, что он полубог. Потом он думает просто, что я чистый преданный. Потом он думает, что я просто брахман. У меня все, я брахман. Потом он думает, я царь, я духовный царь. Я всех этих людей встречаю каждый день, которые так о себе думают. Кто как думает, я духовный царь. Один вот мой друг, как раньше был, он все время говорит, ты мое место здесь занимаешь. Потому что духовный царь я. Я духовный царь Бурятии, царь Кришна должен быть здесь. Не слыхается, вот такая склонность в иллюзии попадает. Склонность лгать, у кого-то кто-то много лжет, кто-то меньше лжет, кто-то чуть-чуть лжет, кто-то так сказать привирает слегка. Да. Да. То в чем противоречие? Она просто создает такие условия, где мы могли проявить тонкую природу своей лжи. То есть на грубом плане мы можем, если не врать уже, но где-то на тонком мы можем обмануть. На тонком плане надо быть. Как обмануть на тонком плане? Кого? Ну себя мы можем обмануть на тонком плане. Вот Вишванамитра, он сам себя обманул на тонком плане. Шива себя обманул. Обман же не только по отношению к другим живым существам, он может быть и по отношению к себе самому. Склонность обманывать самого себя, вы считаете, это не обман? Ну вот. И других, но Прабхупада говорит, они склонны обманывать другие живые существа. Поэтому мы можем на тонком уровне обманывать. Каким? Вот, допустим, Иисус Христос приходит, и может быть он считает, что его знание самое абсолютное. И вроде бы это не обман, а вроде бы и обман. Но так кто-то приходит к Кумару и говорит, что вот именно это вот является самым высшим знанием, и дают свою философию. А Шива Рупада говорит, о Боже мой, это не полное знание. Это обман, друзья. Видишь, какие тонкие формы могут быть заблуждений, которые можно назвать обманом. И почему Прабхупада говорит, имперсоналисты, это обманщики? Почему он говорит, что нет, те, кто не принимает миссию Махапрабху, все обманщики. Те, кто не служит Кришне с флейтой, все обманщики. И они не знают конечной цели живого существа. Когда они начинают заявлять, что вот они обладают знанием, они обманывают, и поэтому он их всех называет лжецами. Теперь понимаешь, какие тонкие формы обманывают? Да, чем больше и больше усилить. И поэтому людей даже склонны сравниться с Богом. Даже они уже понимают, что Бог — это отдельная субстанция. Никогда они не могут быть равны, и даже их все равно желание. Как-то хоть с ним сравняться, хоть пусть не во всех его аспектах, но хотя бы в одном. Ну, хотя бы в одном таком. Ты сразу не предупреждай. А вот эти периоды, ну, они такой истинно полноценный, то есть если мы совершенно чувствуем, то мы не ошибаемся, и мы здесь не понимаем. Естественно, поэтому это и есть концепция следственной проблемы. То есть мы душа, воплощенная в тело, поэтому все у нас возникает эти проблемы. И пока мы действуем, то все не всегда будет возникать эти проблемы. Всегда. Даже тогда, когда мы осознаем, что мы есть душа, мы еще остаемся в этих проблемах. Потому что мы тогда становимся имперсоналистами. Да, мы можем не отрицать природу души. Ты скажешь, да, все есть брахман. И развить брахманические качества прекрасно, и быть имперсоналистами очень классно. Идеальными персоналистами. Такими благостными, что вообще одно соприкосновение с вами будет людей в экстаз приводить. Шанкара, прикасался к людям, и люди сразу же в экстаз попадают. Ну, это, наверное, то есть основа, как три гуны материальной природы. Почему можно сказать, что одна гуна ходит, гуна все? Но все-таки три гуны. Почему говорите, что вообще существует одна энергия Господа, энергия наслаждения, и она трансформируется в миллионы энергий. И каждый из этих миллионов еще в миллион. И растекает в непостижимость энергии. Вы знаете о том, что на самом деле у Кришны одна лишь такая. Наслаждение. Он лишь наслаждается. Это ничего. Но сколько появляется разницы в проявлении, чтобы было разнообразное наслаждение. Точно так же вот из трех гун появляется разнообразное наслаждение. Из четырех этих качеств появляется весь тамос, иллюзии там, чувства несовершенные, все остальное. То есть это как Прабхупада же всегда сравнивает, что чтобы вы поняли основу, на чем базируется, как, кстати, религиозно тоже, почему четыре качества? Любовь к Богу и все. Нет, надо обязательно сказать какой-то милосердие, аскетизм. Скажи, что одна нога, любовь к Богу. Антошка на одной ножке. Но вводит это, поскольку разные есть уровни сознания, разные категории восприятия, вот этой бытийности. И разное восприятие религиозности. Поэтому Кришна, чтобы не обидеть всех, дает какие-то определенные основы. Даже целые веры дают. Ой, там в ведах вообще запутаешься. Вот дальше олицетворение ведической знания. И как у него много всего человека? Три аспекта, четыре аспекта, сто аспектов, восемь аспектов, 677 причин, 33 миллиона полубогов. Но из них есть четыре основных все-таки. Ну, поэтому вводится какая-то основа. Поэтому эти четыре качества какие-то основы. Основа всего, то есть продолжение там. Поэтому в Брахма-самхите говорится, что вообще разум – это проявление тамаса. Да? Вы знаете об этом? Слышали? Нет. Появление разума, вот это все, это проявление тамаса. И он говорит, что на самом деле появление материального мира – это тамас. Значит, не верит в живых вещей. Поэтому в материальном мире на самом деле какой-то там радости или там благости на самом деле и не существует по большому счету. Поэтому Прабхупада объяснял, что существует трансцендентная энергия Господа. Но когда она вот это желание живых существ начинается, вот это вот наслаждаться и все, это трансформируется. То есть это тамос. Если мы говорим, что полубоги там они в благости, нет, они в тамосе. Это здесь, внутри этой вселенной, когда уже внутренне, потом здесь мы распределяем. Вот это как в кальюге сказать, вот этот в благости у нас, а вот этот все в раджасе, а вот этот в тамасе. Но в кальюге это все в тамасе. И брахманы в тамасе, и шутха сатва кальюжна, это тамас. По сравнению, допустим, с трета-югой. Поэтому внутри этого проявления, это может быть есть какая-то благость, раджас и тамас. Но вне этого проявления, это сплошной тамас. Потому что даже само появление, кстати, вот этой субстанции, это есть отсутствие знания, значит невежество, там оно. Поэтому проявление даже разума, это там. Потому что разум, материальное появление материального разума, даже само появление материальной материи, это там. Поэтому Кришна даже не соприкасается с этим тамасом. Он действует через Шиву. Да. Да, потому что он всезнающий, и мы сразу должны сразу забыть о том, что он чего-то не знает. Говорится, что Кришна, только лишь появляется какая-то энергия, как тут же он получает информацию о ее деятельности. Поэтому его знание всегда расширяется, и расширяется его деятельность. Он автоматически получает все сразу, знание о себе. То есть он расширяется, и тут же получает информацию о своем решении. Почему, как, что. Поэтому его знание и растет, и он всегда знает, что происходит. Да, это же в основном это лила. Почему говорится, что это игра? Кришна захотел, чтобы Нарада принял такое положение. Нарада принял такое положение, чтобы других воспитать через эти истории. Это же лила. И это не то, что Нарада не прикидывался, что он этого не понимает. Когда все участвуют в лиле, там он прикидывается. Кришна не любит, когда прикидывается. Он хочет, чтобы было все по-настоящему. Хираника Шипуч, Хираняк Шипуч, они тебя прикидывались, да, когда с ним дрались? Нет. Они это, потому что Кришна удовлетворяет на самом деле, чтобы чисто все было. Все не было понарошку. Понимаете? Поэтому, когда вы помните, да, история там, кстати, в источнике вечного наслаждения, он хватает за ногу одного осла, демона, и начинает его раскручивать. Но от того, что он прикоснулся к нему, демон очистился, и он вспомнил, что он чистый преданный, и он начал Кришне молиться. И Кришна был очень недоволен, и он набросил на него опять. И тот опять, ах, ты не расстреливайся, вот теперь он доволен. Вывернется, все весь повод еще забросить на дерево. А то чисто вредно, что на дерево закинуть, как-то представляете? Кришна в плену. Говорится, что Кришна тоже обусловлен сетями. Вот Кришна не обусловлен, вроде бы. Но Шив Гуру говорит, да, он в сетях у своих преданных, он полностью в плену у них. Мы в плену у Майя, ты же, да, а Кришна в плену у преданных. Он в сетях у преданных. Видите, вот в таком чистоте. Что ты сказал? Да это не я объясняю. Я рассказываю. Ну а все это знание, трансцендентное знание, оно не говорит, затрагивает это материальные качества лишь как возможность понять, что же такое трансцендентное. И понимание это происходит тоже через трансцендентное уровень. То есть мы знаем, как это механику устроиться, но мы не понимаем. Трансцендентность это значит то, что понимается, понимание, выходящее за рамки материального опыта и представлений разума и ума. Это трансцендентная наука. Она выходит за рамки вообще всяких границ, каких-то материальных представлений, опыта и субстанции мозга, разума. Это все вне этой категории. Это можно только воспринимать сознание, которое присуще только душе. И то ограничивается. Сколько там живы наделена, с какими процентами то есть? Многовековист ум того, ты вот начинаешь, да? Была сказка там, про какую-то царевну. Что такое сон? Он начинал. Сон не сон. Вот сейчас если посмотреть с точки зрения отсюда, если посмотреть с точки зрения отсюда. Он даже мобильный. Ну, что? В чем проблема? Но... Смотри, когда она взлетает, вот не сразу не перестали. Почему? Его делаешь, что ли? Ты вот гуми делаешь. Как это, до той картинки. Это вот под управлением своих пальцев, как видится. Какими под управлением его пальцев? Погромче говори, не слушай. Что ты думаешь, глухой спрашиваешь? Потому что понять Кришну можно только по его беспричинной милости, выполняя преданное служение. Но все же так просто. Мы же все время об этом говорим, хочу опять все вопросы задать. Заходи, ну, боже мой. Ум, конечно, ум, видишь. Его не устраивает такая концепция, и он этот же ответ, то есть вот этот человек, он говорит. Вот у Васи было два яблока. Подошла Маша и взяла у него одно. Сколько осталось у вас яблок? Он говорит, а почему Вася? Почему Вася? А представь с другой стороны, что это был Петя. И у него были, а почему яблоки? Представим, что это были бананы. Понимаешь, то есть ты вот вроде ту же проблему, но с какой-то вот тебе кажется, что ты с другой стороны на нее смотришь. Это как вот иногда преданные, значит, желая искать недостатки там везде, они начинают, какой-нибудь преданный начинает рассказывать историю какую-нибудь и путается в именах, можно бы сказать, спутал события, да? Но суть. Как про башмачника и про брахмана. Я слышал эту историю от пяти махараджей, и все рассказали ее по-разному. Но суть была абсолютно единая. И вот мы, да, это тоже так вот. Вместо того, чтобы суть уловить, мы пришли, о, он ошибся, он сказал там вместо гуны глинка. Это было гуна, а он сказал глинка. Да кто это, гуна или глинка? Судя по запаху, гуно. Судя по мягкости, глинка. Мы начинаем сейчас рассуждать об этом. Понимаешь, что ты суть должен уловить, а ты, кстати, этот вопрос отпрашиваешь. А представим, что это не был Вася. А может, давайте ему санскритское имя дадим, вот тогда это будет более понятно. И почему слышь грушу там сесть? Может, у него чиман был. Какой чиман? Ну, мне это слово нравится. Оно меня больше вдохновляет на служение Кришне. И мы так сказать запутаемся. Это есть многолетлица. Ум беспокойный, но это вот сейчас новых форм, новых. Он хочет наслаждаться даже через философию, через что угодно. Не надо мне таких простых объяснений. Дайте мне сложные объяснения этой системы. Поэтому веды сразу вводят аспект знания, чтобы удовлетворить эту процесс. Много ученых. Замкнули. Погромче на самом деле. Одно. Ну так же, это же говорит, что стопы, это же так сказать, синоним или эпитет, или метафора, это может быть и метафора, и прямым фактом, что просто предавает, то есть она предалась, это показатель, то есть когда Кришна ставит стопы, это значит, он проливает беспричинную милость даже на тех, кто вроде бы ему не предается. Но само появление этого живого существа рядом с Кришной уже показатель факта необычности. Все участники игры Господа, они являются его чистыми преданными. Поэтому на них проявляется необычное место. Оно может быть для нас такое непонятное. Но на самом деле за этим есть причина, и эти личности, они чистые и преданные. Это как та горбунья, допустим, которая устроила лили Господа Рамачандра, да, если это сыр-бор. Говорится, что она была жительницей Вайкунхи, она чистая, преданная, она правильная, все. Но у нее была там, кстати, одна такая, она была сплетницей даже там. Да, я вот был поражен, когда пропадает Бхагавата, оказывается, там сплетница есть. Но это не такие, другая сплетня. То есть природа там сплетня другая. Там не такая природа, как у нас. Мы всегда вот, путаем эти вещи. То есть как Прабхупада, допустим, сказал фразу, что появление секса здесь — это любовь Кришны там. Там нет секса, это любовь Кришны. Мы думаем, вот, а то, вот, и у нас сразу, мы же не можем чувствовать, и мы сразу думаем, мы начинаем думать гениталиями, как это, как любовь Кришны проявляется через гениталии. Даже тогда, вот, это я в Чите объяснял, что один христианский монах, он лежит, ему 92 года, он умирает, и возле него сидит сын. И у сына, то есть, проблема, или в нюдите, или оставаться монахом. И он говорит, отец, почему ты, то есть, всю жизнь не женился? И он говорит, потому что один, мой отец, он был тоже у нас великим монахом, то есть, христианским, он сказал, что лучший секс — это секс с Богом. И тот, кто не занимается сексом сейчас, он займется сексом с Богом там. И я подумал, проявление разума — это взять то, что лучше. Я из-за этого все это терпел. Теперь он лежал и говорил, я не знаю, будет ли у меня секс с Богом или нет. Знаете, то есть вот опять ложная концепция. Принимать аскез для того, чтобы получить то же самое. Но мы не можем воспринимать эту природу чисто, поэтому мы воспринимаем ее на самом деле чисто через гениталии. Потому что мы здесь самые высшие формы наслаждения считаем секс. Поэтому, когда нам говорят вообще о каком-то экстазе, о наслаждении, то хуже возбудёкой. Мы начинаем думать гениталиями. Поэтому и говорится, что даже импотент, он думает гениталиями. Просто это аппарат не работает, но сознание того, что это должно быть так, оно остается. И вот этот пример показывал, что человек, если он узнал о каком-то высшем наслаждении, он сразу начал сравнивать это какой-то. Как он говорит, Прабхупада, допустим, в одном из комментариев говорит, вы знаете, что такое оргазм половой, да? Он прям приводит пример. Так вот это лишь, кстати, отблеск одной капли того наслаждения, которым постоянно пребывает живое существо. То есть это отблеск капли из океана того наслаждения, в котором вечно пребывает живое существо в духовном мире. Если хоть как-то сравнить, он говорит, поскольку секс является самой высшей формой наслаждения, то это лишь отблеск той капли из океана наслаждения, которое испытывает живое существо в духовном мире вечно. Это даже не сама капля, а то есть отблеск какой-то. кайфа. Поэтому он наркоманов и зацепил пропаду. Что ж, я правда колюсь, когда вот есть такая система, когда вам еще в большем экстазе будет. И они в поисках экстаза и наслаждения начали это делать. И все приходят в поисках каких-то проблем. И многие приходят в поисках экстаза. Поэтому они тут не в экстазе все время. О, я в экстазе. Я уже не здесь. Мы были все в экстазе. Такая экстазная лекция. И вообще этот термин экстаз, экстаз, экстаз, и у нас так это витает менталитет экстаза. Все хотят получить экстаз. Однако даже сейчас вот я зашел в храм и по магнитофону лекция. Не знаю, как Умар переводит лекцию про Парвишну Махараджа. И Парвишну Махараджа говорит, до тех пор, пока живое существо не удовлетворит Кришну, оно не испытает удовлетворения само. То есть истинного удовлетворения, настоящего. До тех пор, пока оно не удовлетворит Кришну. Оно ни на самом деле не испытает настоящего удовлетворения. Никогда. И прямо эта фраза опять по голове кому ударила. Кто-то зашел сразу, тут же по голове. Брахман и Брахманджоти. Свет и свечение. Свет и свечение. Это разные понятия? Да. Брахмаджоти, поэтому и существует термин Брахмаджоти, и поэтому существует Брахма. Брахмаджоти – это аспект. Ой, нет, Брахмаджоти – это качество, а аспект – Брахман. Так правильно сказать. Три аспекта – Брахман, Параматма, Бхагаван. И аспектом, ой, качеством Брахмана является Брахмаджоти. О, как здорово это знаешь. Да, правда? Серьезно? Я даже сам удивляюсь, что я это знаю. Я мне казалось, что это не понимаю. Что такое аспект, что такое качество одежды? Включение света. Неразумный Махарадж. Включение света. Нет, качество света – свечение. Но свет и свечение вроде бы разные субстанции. Но это как? Помните, рожденного света. Он так это грациозно себя делает, мне очень нравится. Грациозность, мягкость, грациозность, очень плавность. Это какой-то чинность, правда, это какой-то ритуал, не то, что ритуал, не правда, это да, величественность в этом, как либо. Рамхан. Это очень хорошее качество. Что у нас? Ну-ка, сейчас у меня клан. Давайте быстрее покажем. Да. Да. Я тоже натыкался на заключение, очень долго пытался понять это. А потом просто спрашивал Бхакти Асвами Махараджа, каким образом это происходит. Преданное служение не должно. Как там? Еще раз. Да. Вот допустим. Вот возьмем. У меня есть семья. У меня есть жена, у меня есть сын. И вот допустим, я решил, то есть поймал вкус в преданном служении Кришне. И решил оставить семью, маленького сына и все остальное. Там мы здесь поругались, мы там или что-то. Или что-то. То есть я ощутил больше вкус как в преданном служении. И я решил просто свои обязанности свалить, наконец. Да? Так же было. Поэтому говорится, что Кришна не очень доволен таким положением. Поэтому Шрила Бхактистан Сарасвати говорит, что я не имел детей не потому, что я не хотел заняться сексом, потому что я не имел детей, потому что я не был уверен, что я смогу правильно выполнить свои обязанности. То есть воспитать их все равно практически. Но он говорит, если бы я был в этом уверен, я бы совокупился 100 000 раз. я бы уверен, что каждый мой ребенок будет осознающим Господа. То есть вот себе, пожалуйста, когда сознание Кришны не должно влиять на выполнение своих обязанностей. Какие обязанности? По отношению к семье, там, то есть какие-то обязанности есть по отношению к обществу. То есть вот как, допустим, служба в армии. Мы можем, допустим, взять и отклоняться от службы в армии. Якобы, то есть, потому что преданное служение. Или там еще какие-то. Есть определенные предписанные обязанности. Что такое предписанная обязанность? Это то, что сделает, ну, как бы, человека существом общественным, будем так говорить. Есть долг. Как вот как Арджуна говорит, что ты кшатрий, ты должен сражаться. А ты сейчас хочешь из якобы преданного служения такое совершить, то есть отказаться от выполнения своих предписанных обязанностей. Потому что у тебя говорит тебе высшая вайшнавская природа. Ахимса, как ты будешь жить после того, как ты всех убьешь, что будет с твоими детьми, там все остальное. Он сказал, нет, это неприятно, ты должен выполнять свой предписанный долг. Иди и делись. Шрила Бхактивинода Такур тоже не бросил свою семью, хотя он был величайшим вайшнавом. Вы не найдете ни одной истории, чтобы кто-то бросил детей там и семью из вайшнавов, что ли, то есть. Это гопи так делают. Но это гопи. Мы не можем имитировать гопи. Мы не должны подражать. Поэтому есть определенная обязанность. Будда, допустим, это же тоже Кришна, наш Будда. И он, по крайней мере, бросил. Но это не было его судьбой. Его обязанностью было сделать свою миссию. Поэтому у нас есть всегда какие-то предписанные обязанности, какой-то долг. И преданное служение должно быть препятствием выполнения этих предписанных долгов. Потому что это тоже и есть преданное служение Кришне. Да. Майя таким образом служит Кришне. Показывая, как она действует. То есть, почему это говорится? Просто показывает, как действует Майя. Она одно выдает, то есть она свои желания выдает за наши. Вот в чем суть стиха. Майя действует таким образом, что она свои желания выдает за наши. Как Сати свои желания очень искусно выдала за желание Шивы. Мы из этого извлекаем урок, что Майя действует так, что нам кажется, что это мы желаем. Я не желаю служить Кришне. Я поняла, что я здесь бесполезна. Лакшми Нараяна. Я вот сегодня я наконец-то осознал, что я не должен здесь находиться. Майя выдала свои желания за желание этого предка. Понимаете? Вот это и есть это основной уроки, суть поведения Сати. Как оно действует? То есть, чтобы нас научить, как Майя тихонько действует. Даже соприкасается с вайшнавом. Говорит, что это Майя выдает свои желания за наши. Арджуна по желанию Кришны принимает обусловленное положение просто. Это желание, желание магии или да? Ну, чтобы показать, каким образом человек действует неправильно. Арджуна поэтому и говорит, то есть он на самом деле такой маленький вроде как находится. До тех пор, пока человек не осознает, что он должен делать все то, что хочет Кришна. Если он затыкает себя рамки каких-то предписанных, вот представьте, да, Кришна приходит и говорит, я хочу, чтобы ты сражался, а Арджуна ему говорит, а в Бхагавад-гите написано, что вот так не надо делать. Арджуна бы сказал, Кришна бы сказал, о боже мой. Ну хорошо, я тебе говорю, брось своего ребенка, брось свою жену. Боже мой, Шримад Бхагаватам говорится, или Бхагавад-гите говорится, и он прочитает стих Анубратит. Что преданное служение не должно влиять на предписанные долг и обязанности. Так в чем же суть-то? А? Строго следовать предписаниям? А? Понимаешь, о чем я говорю, куда я клоню-то или нет? Ну, скажи честно, да или нет? Тогда начну дальше объяснять. То есть раскрывать полностью, разжевывать. Если мозг сидит от мысли, надо ехать, ну? Крышно суть, полностью. Ну так вот. То есть суть-то всех этих предписаний подняться до того, чтобы просто делать то, что хочет Кришна. А не то, что суть в этих предписаниях, выполнение этих предписаний. Все предписания нужны для того, чтобы поднять до того уровня, когда Кришна скажет, отрежь по-любому, и ты отрежешь. А не будешь ему говорить, вот Шримад Бхагаватам говорит, что чистые преданные на самом деле всегда желают себе только самосохранения. Ты есть. Многие этого не понимают. Служа кому-то, что на самом деле служить-то мы должны для того, чтобы делать все, что хочет этот человек. Или, так сказать, гуру там, или Кришна. Суть этого, а не в том, что в рамках предписания ему служить. Кришне служит не только в рамках предписания. Спонтанные формы любви Кришне, это когда вне предписаний. Гопи вне всяких предписаний, это самое высшее предписание. Гопи бросают своих мужей, детей, чтобы ночью лежать в Савакундж и там обниматься, танцевать, целоваться с Кришной. И любой материалист скажет про любодействие. Также мы с неофитами, с материалистами не обсуждают этих людей. Потому что они не понимают, они сразу на эту позицию каких-то там представлений. Правильно делают гопи. Кришна хочет, чтобы так было, чтобы они переступили через все нормы и приличия. Поэтому Шримати Радхарани говорит, что если Кришна полюбит какую-то другую гопи помимо меня, я приду, упаду к ней в лотосные стопы, возьму за руку, приведу ее к Кришне, и когда увижу, что Кришна доволен, я буду полностью счастлив. То есть Кришна их жизнь. И если Кришна доволен, то все, ничего больше не надо. Если он пожелает, они хоть что сделают. Гопи Бхарата Падакамова, да, сюда, сюда, да. Гопи наши идеалы. Ты что, что не ответил? Ты спал? Я тоже не спал. Можно, но а я жил в другом, что совершать греховный поступок, что это желание? Майя мы диктуем это или твое собственное вожделение, так как они? Да, это собственное вожделение. Почему? Я же только что, ну как вы не знаете, я столько же объяснял. Бхагавад-гита Кришна объясняет. Что это, Арджуна, твое собственное вожделение, личный враг волосы, что ли? Ну, если ты что-то что она выдает желание. Нет, она выдает желание своей Майе. Вот наше желание же быть в Майе. Наше желание быть в Майе. Мы же туда пришли, в Майе, специально, сами. Поэтому нам кажется, что это наше желание. А уже Майя у нас, наверное, действует. Наше желание быть в Майе. Поэтому мы сюда выдаем ее мысли себе свои. Майя у нас действует, мы хотим, чтобы она у нас действовала, она действует. И даже когда мы не хотим, чтобы она у нас действует, наше желание достаточно. Она настолько совершенна, Майя. Поэтому Кришна говорит, это моя божественность, это моя божественная, моя божественная природа. Поэтому только Кришна является мучителем, это Мукунда. Вот и дарит освобождение. То есть от Майи можно освободиться. Да. Да. Как? Да. Это термин, о котором говорит Шрила Рупа Госвами. Вы должны любить свою жену и детей, но быть, то есть любить их в отреченности. Многие всегда говорят, как? Да. Расстроился, да, он очень сильно расстроился. Ну как? Значит, он не слишком расстраивается, если случится что-то плохое. Ты не слишком радуется, если случится что-то. Но он расстраивается. Но все-таки расстраивается. Нет, это было не сильно расстроено. Он пошел дальше. Он и сюда все это задаете дальше монтировать отключку. Вы должны думать, что Господь Шива оскверняет с печалью, там, жена умерла, и все, сидите, медитируйте, жена умерла. Тогда бы он не был величайшим вайшнавом корене. Это мы только так. Для нас это большая проблема. Поэтому Шримад Бхагаватам, вы помните, история голубя и голубицы, что рассказывает. Как он там, моя жена, ой-ой-ой, мои дети, ай-яй-яй. И туда вот, тут на небо. Да. Да, то есть он, потому что он здесь же, значит, это как вот Шива Прабхупада. Вот он, будучи чистым преданным, когда Шива Бхактисиддханта Сарасвати ушел, знаете, как он рыдал, как он медитировал, он говорил, я так пытался концентрироваться на джапе, моему горе не было конца. Это что значит, горе было, что там все. Да нет. Потому что что случилось общение, такова там после. Это проявление вайшнава состояние. Вы не думаете, что вайшнава, когда у них родители умирают, или кто-то жена там, что они скачут, прыгают, чьих там поют там. Ставь! И они тоже все равно сгорюют. И неприятно. Приходится проявлять свою силу сознания Кришны со средств. Да, да, еще это, да, ты прав абсолютно. Ты абсолютно прав. То есть настоящий человек, настоящий вайшнав, он расстраивается, когда видит ошибки даже, то есть вот семейная жизнь, он видит ошибки, духовные свои. Свои духовные промахи он видит в ошибках жены. Поскольку он видит, что значит он не настолько несовершенен, что даже жена сообщает с ним, то все-таки остается безнадежно глупа. Да. Ты забыл о положении Господа Шивы. Кришна. Ну, теперь понимаешь, да, чем я хочу сказать? Вы все понимаете, да, чем я хочу сказать? А то мы как помахали друг другу голову, это наша тайна. Потому что говорится, почему Господь Вишну говорит, я есть Шива, но Шива не я. То есть практически Шива это сам Кришна, который взаимодействует с Гуной Невежеством. Потому что сам лично Кришна не взаимодействует с Гуной Невежеством и с материальной энергией. Поэтому это почти что сам Кришна. Шива, почему его положение не самое? Потому что это почти сам Кришна, который взаимодействует с материальной энергией. А поскольку это энергия его, лучше Шива, но не Кришна. Лихо закручен сюжет. А с одной стороны все просто. Говорите, что священные писания по мере продвижения они начинают открываться для нас. Просто непоколебимая вера в Гуру и Кришну. Просто нам становится, да, даже самые непонятные вещи вдруг так просто и простые понятно становятся. Еще нужно. Это как будто она в мае. Это вот примерно так сейчас. Почему женщина она действует так, как будто бы она женщина? Если она мая, так она и действует как мая. Она как сейчас, конечно, у нее умное настроение мая. Все мая она. Она мая, все, до мозга костей мая. Если брахма до мозга костей разум, то почему ты думаешь, что мая, она такая, то есть прикидывается мая. И мая, а сама ты. Да, она преданная гостья, она знает Вишну, она его видит, но она Майя, она никогда не просит у нее, Майя, освободи меня. Да, Майя, она действует. Но вы нигде не увидите, что одним из махаджанов является Майя. Это энергия Кришны, она действует как чистая преданная, но это такой, конечно, побочный продукт, наверное. Кришна не может быть в экстазе от тюрьмы, как бы. Хотя это все не отлично. На самом деле, если говорить на абсолютном уровне, Кришна на самом деле лично вообще ни с чем почти не соприкасается лично. Кроме Голока Вриндавана, своих преданных на Голоке Вриндавана. Поэтому говорится, что на самом-то деле, если хотя говорят, вот Кришна там один раз там, спускает, а я вам скажу, что Кришна никогда не покидает Голока Вриндавана. Никогда. И не приходит обстоятельства. Сам он изначально. Но мы сразу тут вводим теорию, что все его воплощения, экспансии, они все не отличные от нашего. Поэтому Махапрабху рассказал, очень все-таки это все вот это. Единка и все кровь. Еще. Все? Будет ли? Вот, нет еще. Ты говорил, что основной защитник иногда ответственность, иногда ответственность не важно, зачем. Что такое ответственность? Ответственность. Распространение книг – это уже ответственность. Это уже ответственность. Вот эта вот двойственность, присущая нашему сознанию, пониманию. То есть иногда мы видим тройственность, четверенность, то есть вичитра гьяна, обусловленность, она дает разнообразие. Это же очень хорошо объясняет Атматат на своей лекции. Что откуда появляется вообще это разнообразие воздуха? Это вичитра гьяна, то есть когда мы задаем вопросы касательно абсолютной природы, обусловленному сознанию. И получаем в итоге обусловленные ответы. То есть мы его спрашиваем об абсолютной природе, а он, не обладая абсолютной природой, начинает нам давать какие-то ответы. И в итоге появляется разнообразие. Точно так же мы пытаемся своему уму задавать вопросы по поводу природы абсолютной истины, и у него появляется разнообразие. Сразу же много других, то есть как это все? Ответственность, преданность, ответственность. Все это ответственность перед жизнью. Ответственность за существование. То есть безответственность, когда человек не живет духовной жизнью, не старается практиковать духовную науку. Ответственность, когда он понимает ответственность перед Богом. Поэтому распространение – все ответственность, на самом деле. Все ответственность. Да. Отвечай за свои поступки, серьезно отвечай. Да. Внутренний момент, я поклоняюсь Давиде и предвечному Господу. Значит, Кришна вечный, а Давиде еще вот не представить. Вечный. Который перед вечностью, который выше даже вечности. Говорит, просто выше вечности. Предвечный. То есть он является причиной вечности. То есть он выше даже самой вечности. А. То есть иногда мы говорим, что вечность это такое, что ты самый высокий, но одни стоит сам. Говинда. Ади Куруша. Изначально. Куруша. А что там, носить? Жена, это у нас есть. Я думаю. Еще есть вопрос? Люба, может, все есть вопрос? Нет? Нет? Здесь вопрос касательно только тут личных проблем. Ну, всегда там есть больше личных. Го – это корова. Я знаю, что го – это корова. А? И чувство, да, коровье чувство. Нет. Душа коров, наверное, это так больше как. Так, ну, чувство коров или как. Да, да. Ну, то есть все тут является кровью и любовью. Ну, то есть вы понимаете, коровы, они его любят. То есть он удовлетворяет и чувство коровьи. Ну, это коровы не такие, как сладкие. Я думаю, можно подумать, что это там будет. Нет, не смотрите. Ты что, извините, конечно. Ну, подвиньте. Что-то. защищает защитник коров и покровитель брахманов. Да, это один из этих. Но мы же перевели это слово. О, Кришна. Такая вообще, ну, труба. Сахадева, ты очень уникальный, уникум вообще. Если что-то есть уникального в этом творении, то это ты. В нашем, кстати, в нашей республике самый уникальный. Тип вообще удивительный. Я говорю, вот, удивительная личность, очень удивительная. Вот я вчера пытался тебя охарактеризовать. Очень удивительная, конечно. На самом деле все в восторге, когда о тебе что-то кто-то слышит, ты представляешь, как все смеются до слез. Ну, опять же, вот я тебе говорю, именно то, что вообще я тебе говорил недавно. Ты специально это хочешь, чтобы так быстро. Так что вот мы узнали о том, что Говинда, то есть по частям, это вот обозначает тот, кто наслаждает чувство коров, сейчас мы будем говорить. А Го это коровы, Винда это чувство. А вообще, то есть аспект этого Говинда, это значит тот, кто защищает коров и брахманов. Ой, тот, кто удовлетворяет коров и защищает брахманов. Одно из слов Кришна. Одно, вернее, из его имен. То есть это Кришна. Но его все-таки называют Говинда, отражая его качество. Это не только то есть, имя, но и качество. Да. Да. Да, мне было очень интересно, как вы стали как-то правда на демонстрацию. Серьезно, мне ту историю напомнили, что собирайте все, что упадет с коня. Ну, серьезно. Вот он сами заметил, да, что вы выглядели смешно. Ну, мне было правда стыдно как-то, знаете, было такое впечатление, что правда, как зомби. Он что вам скажет? Ушли, расшли, махайте руками. Ура! Ура! Ура! Ура! Ну, это было как, мне как обидно стало, не нужно, но они же прекрасно знают, для чего это вызвался, все. И все стоят и ждут. Говорите, что это хорошо. Хорошо! Как мы с Маховой играли, то есть в этот просад, кто более отразит вот этот вкус и милость просада, да? Помнишь, пирож? А, пирож! Кто скажет более слаще слово пирожное? И вот мы с ним положили пирожное, и кто выглядит? Я, Панчина и Махова. И вот надо было сказать так, это, как, насколько ты хочешь это получить. Потому что мы давно там не ели пирожные, и все хотели втроем. И мы решили поиграть так. И мы положили и стали вот, на самом деле, и почему это? Вы можете подумать, что это Кришна. Нет, на самом деле, как мы вот воспеваем, хотим ли мы Кришну. И вот мы, я говорю, это как вот пирожное. Если мы на самом деле хотим, то это так реализация должна быть, что мы получим это. И вот я говорю, сейчас вы увидите, кто на самом деле произведет так, то Кришна устроит, что пирожное будет у него. И мы начали. Три попытки. Панчева говорит, ну, слюну в глазу. Пирожное, я сказал. Хорошее, полезай-ка в Днепро. Родное ты мое. Я так сказал. Смотрел и сказал. Ну, у меня было такое настроение, ну и что, пирожное. Я сказал, пирожное. Не, ну я пытался. Я сказал, пирожное. Так, а что такое было такое, больше такое какое-то, ну, как к женщине что-то такое, как пирожное. А Махова, он так... нектар, точно мы все, нектар. Пирожное, а Махова, он так все. Смотри, вы представляете, брахмачари? Он говорит, так давно не ел пирожное. Еще Махова к тому же. Представляете, вы же его все знаете, как он хочет пирожное. Контроль языка. Уже прям на прямой линии. Он так сказанул это слово, что от нам пальцем и захотелось тоже. И пирожное, естественно, досталось Маше. Поэтому если мы на самом деле хотим Кришну, мы можем о нем говорить так, что все другие его захотят. Мы получим это. Ты имеешь в виду? Да. Так что в этом плане он очень высокий результат. Еще вопрос. Это я сейчас правда вопрос вам задам. А, вот кстати, по этому поводу, да, мы же не раскрыли, что вышли все так, все так стали, и главное так. Вы знаете, мне надо, родные, вы даже не представляете, как мне было смешно. Вы же построились, да? Вы даже не видели себя, вы же построились. Помните, как вы стали? Кольца такие, знаете, только что у нас. И было так, раз, друг за другом, так, ровно. Я ж вас это вижу, вас здесь никто этого не учил. Я тут поражен, почему их всего так действует? Я им так проповедую, что они уже все солдаты сбрали, как в армии. Три шеренги построили, естественно, главное так построить, их никто не строил, они стоят, и стоят и так смотрят на меня, какой же будет другой в Казани? Мне же вас так жалко, такие родные, что творили, построили. Как все песни. Как надеюсь, портупею, так тупею, тупею. Жан-жан-жан-жан! Больно! Больно! Слышно? Правда, мне как-то вот, знаете, как-то я почему-то не понял, ну, какие же они что-то такие свои в доску. Все без микрофона, готовы исполнить, не знаю. Полностью предали. Построились даже. Как это потешно выглядело. И стоят вам ждут, что делать? Даже ни у кого там не проблеснет, что они вышли здесь провожать. Это не стоит, я помню, как Брежнева встречали там, там ходили, стали ждать, махайте руками, он уже махает. Идите, да здравствуй, да здравствуй, Брежнев! Это совковость проявляется наша, совковость. Мы привыкли, да? На работу строим ходить. Указания строим выполнять, всем доходим пошли. Да, и как-то я так я не ожидал сам это. И как-то, знаешь, как-то и расстроился душе, и как-то и вроде такой. Это же как-то жалко, сантиментно правда. Ну, мои слова, слышно. Да, да. Вот это и есть российская специфика в преданном служении. Ну, конечно. Запивай. Хари Кришна, Хари Кришна. Да. Ну, потому что все не от сердца, а от ума. Поэтому вы не понимаете, ну как это как Прабхупада один раз спрашивает, а как петь Хари Кришна? А мы сказали, вы спросите у ребенка, как плакать искренне. Что, как? Ну-ка плачь. Да нет. Это же от сердца должно быть. Если вы на самом деле понимаете, как бы вы приехали в другой храм. Вы видели, как они старались? Они же старались. Я же видел, как они старались. Пусть там что-то несовершенно, пусть там какие-то оплошности, но они старались выполнить свой долг. Театральная санкиртана, то есть те, кто распространяет сознание Кришны через театральные представления. И это, кстати, воровство омрачило все это с утра, все настроение, значит, мы тут и. А они как-то это восприняли, что вроде мы как-то, ну, вроде как-то не принимаем, что ли, и они так дискомфорт испытали. Но они же искренне хотели нас удовлетворить, что ли, тоже. И представьте, мы приехали в какой-то храм, и такой холод. Так я почему как-то хотел компенсировать это наши отношения, поэтому я думал, что вы все это испытываете. Потому что Прабхупада всегда говорит, нужно относиться к другим, как бы вы хотели, чтобы к вам относились, когда вы на самом деле усилия совершали. Я думаю, вот даже брахмачари, если они сообразили, они вышли с этичками, стали со сердца, от сердца это сделать. Вот все это ваша реализация. Вот вы так и служите, действительно. Надо прыгнуть на киндер, будем прыгать. Поступили указания прыгать для божеств. Прыгать для божеств, дура. Ты что не прыгаешь для божеств? Как же мне нравится сказал прыгать. Будем прыгать. Ну ты же все в голове. Сердце-то что-нибудь есть там? Вы что, сердце-то не понимаете? Это как вам дали указание, объясняйтесь в любви. Дорогой, многоуважаемый, я тебя люблю, сестерка. Вы же должны быть сестерка, как мы можем это сделать? Шаблон. Я просто, может быть, проблема в том, что я думал, что вы это все понимаете, что как-то надо. Мы же старались, я не знаю, вы тут так хохотали, так и смотрели, я подумал, вам очень нравится это все. И как-то люди, что артист, какова благодарность артисту? Это аплодисменты, которые теплое слово. Это преданные, которые выполняют такое служение. Это очень тяжелое служение, это часто, вдохновляет людей. Ну что ж, это такова их, такого желания, но все равно мы должны сочинить. Мы не должны сделать так, чтобы они после встречи с нами сами разочаровались в сознании Кришны. Вот в чем проблема. А как они сейчас вдохновились? Слава Богу, они вдохновились, сопроводили там, сказал им кучу всяких. Но я на самом деле, это на самом деле искренне было. Я сказал, что мне, допустим, показалось с моей стороны проблематичным, что они удовлетворены, уехали, даже попросили в нашем храме собрания остаться служить. Да, мы сразу, мы проехались по многим храмам, только в этом храме мы увидели сознание. Вот по тому представлению, которое мы изменили вообще, как должно быть. Мы даже, говорит, испугались, что мы говорит, ощутили, что мы полностью не преданы. В вашем храме мы вдруг ощутили, что мы сами не преданы. Мы просто наслаждаемся через свои таланты и способности. Они правильно мне это говорили? Здесь они говорили, а там на вокзале еще больше начали. При прощании. Мы сказали, что ваша нарада, у нас будет проблема с служением, можно мы приедем к вам служить? Пожалуйста. Но суть не в том, что в этом храме или в том. Если вы хотите получить сознание Кришны, вы получите и там, в своем храме. Но если вы хотите просто искать легких способов, чтобы вас не тянуть за уши, вы сами должны стать тянуть. Свое желание должно было быть, а не за счет кого-то сделать. Им очень понравились преданные, очень вдохновились. На серьезность. Они говорят, мы как-то вот мы сейчас поняли, как мы легкомысленны. Но на самом деле сейчас так увидели, что такое серьезное служение. Какие серьезные. Они говорят, мы первый раз в храме видим такую серьезных преданных. Они говорят, на самом деле погружены в служение, они говорят только про санкиртан, про то, про все. Они даже смеются, говорят, по-другому. Но я вот им, допустим, такой, вот я хочу вас спросить. А что вы вынесли из этого всего? Как вы это восприняли? Как лично мне все абсолютно идеально понравилось. И это было в духе сознания Кришны. Теперь я хочу спросить ваше мнение. Шуга многолое учебное. Так стройственное положение сразу сделал пальчиком. Ты обычно когда так делаешь, сначала слышишь, думаешь одно, ожидаешь одно, а тут пум, совсем другое, ты сразу. Шуга покрыла череп многолою. Главное, чем дрожжи. Видимость ножек. Вышка-вышка, я первый, видимость ножек. Скажи свои координаты. Да. Иду в слепую, говори координаты, куда ты взялся. Так серьезно просто. Выкажите мне свои отношения. Сахадева, ты что, будто самая реализованная личность. Давай. Только шлепни-ка нам что-нибудь. Повеселите нам. Шляпку с лимбу. Я вот никогда не знал, что это термин ляпсус, это мне отец просто. Ляпсус это только латинское величие, ляпсус лимбу. То есть это, да, речь сумасшедшего. Ляпсус лимбу, это психиатрический латинский термин. А тут многие, да, говорят, ляпсус, ну ляпсус выкинул. Ну, это же ляпсус лимбу, это значит разговор сумасшедшего. Я шучу, но я просто... Не, понятно. Может, тебе понравится, потому что, на самом деле, что бы кто-то стоит в шерфаном, если бы ты вот возражал бы, что-то так. Нет, вообще, я говорю, общее, почему ты именно это? Потому что мне так брошка у меня на лбу понравилась. Вообще, я же говорю, что-то сознание Кришны, там, что-то вот такое. Вообще, очень, на самом деле, очень сказал, что это не помнит. Ничего не надо. Кофе хороший. Серьезно, мне понравилось. То есть тебе все понравилось? Ну, там, кроме некоторых моментов. Каких? Наши Ксюши. Ну это ты уже услышал. Нет, это услышал, я знаю. Слышу, сразу это сказал, что я сказал, слух там дальше мы объяснял. Нет, я. Опять ты начинаешь? Опять? Ну вот. Видишь, я же знаю, что это. Правда это или нет? Это правда. Сейчас будешь доказывать, что это правда. Еще вот, еще что. Еще что вот ты заметил, если какое бы пожелание ты ему дал? Это же пожелание, это вот есть преданные, которые пообщаются друг с другом, понимают, что вот, то есть тепло, от них исходит тепло, они очень хорошие, искренние, да, искренние преданные. И вот надо как-то, кстати, отблагодарить их. И вот, и порой, когда нечего сказать, то есть мы даем какие-то, то есть, вот, правильно, да, пожелание. Когти сделать лучше, да? Ну да, оно там на тренде, что я слышал, где-то это было здорово. То есть у нас тренде тебе понравилось? Еще вот то, что скажешь по поводу этого. Мне тоже понравилось. То есть мы искренне хотели начать. Еще кто? Я не видел этого. Ну, самое главное, что эти все оценки, это же они не придумали. Вы что, эти оценки не видели? Вы знали эти оценки? Все то, что они показывают, даже еще в театре Прабхупады это все было. Еще что? Я помню, ты тоже рассказывал, когда в Томские басы приехали, тараканов все время завели и говорили, Харе Кришна. Вот они это и показали, кстати. Они же на этой, что же? Ну-ка по-кришнаистски его похороним. Живой, говорит, добить его, Харе Кришна. Ахимса-то. Я вообще был поражен, что такая реализация в Томске приехала. Они давили даже день тараканов, и все время говорили при этом Харе Кришна. И все лекции были сосредоточены как бы побольше тараканов. Удивительно. И самое то, что я понял, почему это все, когда с Аляской познакомился. Это была его реализация. Сейчас он сам хохочет, что у меня такой был. Я ему просто припоминаю это. Ну так что еще? Я тоже честно в себе почувствовал гнев Божий. Да, серьезно? Он классный, да, он прекрасный актер. Да, хороший актер, он такой актерский, качественный. Я И артиста не захотелось бы что? Будьте им красоты, просто, чтобы они эти статусы там дальше. Что ты? Сходи, писать. Маша, ты тут? Так. Ты бы хотел. Какие твои ощущения? Как так? Ну что, что ты бы пожелал? Все, как вот мы должны это принимать, воспринимать? Я бы расскажу, что я прочувствую это. Что я вот это все тоже, как я вот скажу. Мне хочется узнать, что я не хочу, чтобы вы были носителями моего мнения. Ну, не хочется говорить, потому что мы как-то когда я с ним, то плохо говорить, но не хорошо. А это ты хочешь плохо что-то сказать? Нет, ну можно просто с пожеланиями же говорить. Пожелание это не то, что чтоб ты сдох. Это не пожелание, это проклятие. А пожелание, ты скажешь, ну вот у тебя там так вот нравится, ну я бы желал тебе сделать это получше, там полегче. То есть можно очень красивый дворец построить такой на такие. Угу. Да. Еще что? Что еще сказать? Ну, хорошо. Немного сметаны, которые очень неприятно снимаются. Нет, Марасимку на ты называют. Из Кришны, там, из Волги, из Сражения, там, где-то.